Глава 15. Как миссис Перегор заказала шампанское, а изумруд появился снова. Ясный вечер в золотистых тонах растекался над королевой Викторией, которая под шелковистый шелест волн, разбивавшихся о нос, размеренно двигалась к темнеющему горизонту, наливавшемуся пурпуром. Небо было такое прозрачное, что можно было даже наблюдать, как тонет алый край солнца в конце ослепительной дорожки и как переливаются облака и вода, словно краски на вазе. А когда солнце село, на его месте осталась сияющая воронка облаков. Пока менялось освещение, прозвучал приглушенный гудок, приглашавший переодеваться к ужину. И королева Виктория, впервые за все время вдохновленная упоительным ароматом в воздухе, очнулась. Рано или поздно это случается в каждом вояже. Все еще бледноватые пассажиры поднимаются со своих шезлонгов и глядят друг на друга. Они встревоженно улыбаются, жалея, что до сих пор не успели ни с кем познакомиться. Вкрадчивые звуки оркестра начинают проникать в сознание. Путешественники видят, как надвигается на них громада Европы, как фонари уже подмигивают им сквозь деревья парижских бульваров. Внезапно радостная дрожь пронизывает все палубы, словно только что на сцену вышел знаменитый актер. А потом народ начинает парами и тройками дрейфовать в сторону бара. В тот вечер жизнь начала бить ключом, не успела еще стемнеть. Бойкая красотка с глазами мангусты, ехавшая в Париж за разводом, отыскала в багаже самое броское свое платье. То же самое сделала скромная учительница средней школы, намеревавшаяся посетить Озерный край. Начали завязываться любовные интриги. Уже шли две или три партии в бридж. Забытое пианино, спрятанное за ширмой рядом с баром, выкатили на свет Божий. В ресторане стоял гул голосов. До сих пор скромные дамы являлись в нежданном блеске драгоценностей. Оптимисты вовсю заказывали вино, а оркестр первый раз за все время играл с вдохновением. Когда Генри Морган, усталый, недовольный, не способный даже переодеться к ужину, вошел с двумя своими компаньонами в салон, он понял, что на степенной королеве Виктории начинается грандиозная вечеринка. В голове у Моргана царил настоящий яролаж. После 4 часов изнурительных расспросов он почти поверил, что девушки с греческим профилем никогда не существовало в действительности. На борту ее нет и, насколько ему удалось установить, никогда не было. Дело приобретало все более жуткий оттенок. Никто не знал эту девушку, никто не помнил, что когда-либо видел ее. От отчаяния Морган довольно скоро позабыл, что ищет музыкальные таланты. На самом деле для некоторых и без того раздраженных людей этот предлог оказывался последней каплей. Так лорд Стертон, английский полковник из индийских колоний и его жена, еще не вполне оправившаяся от морской болезни, участница организации «Дочери американской революции» из Бостона и еще несколько подобных личностей выставили его за дверь раньше, чем он успел договорить заготовленную фразу. Даже капитан Вальвик, которому все было как с гуся вода, возмутился таким приемом. С другой стороны, миссис Перегор оказалась бесценным союзником. Хотя она наверняка понимала, что их обход имеет какую-то иную цель, чем заявил Морган, она оставалась невозмутимой, предупредительной и даже выказывала воодушевление. Она взяла на себя обязанность обрывать ненужные разговоры. Покладистый писатель восхищался таким умением, но повторить не мог. Когда какая-то гордая мамаша пустилась в долгие рассуждения о том, как ее дочь Фрэнсис, 9 лет от роду, научилась играть на скрипке «Колокольчики Санты» всего за 6 уроков, а профессор Кропоткин с полной уверенностью предсказал ей концертное будущее, миссис Перегор применила свой трюк, произнеся: «В самом деле, Нам не стоит и дальше тратить ваше драгоценное время». Тем громким и леденящим кровь голосом, от которого даже самые разговорчивые моментально лишались дара речи. Однако и восхитительный талант миссис Перегор не мог утешить Моргана в эти долгие, жаркие, наполненные болтовней и голодные часы, за которые у него развилось отвращение ко всему роду человеческому. Миссис Перегор воспринимала происходящее легко. Она сказала, ее это забавляет, и довольно долго изливала свои мысли по этому поводу, жеманно взяв Моргана под руку. Более того, она была совершенно очарована капитаном Вальвиком, таким, как она по секрету призналась Моргану громким театральным шепотом, свежим и неиспорченным. Шкипер подобные эпитеты, похоже, смутно ассоциировал с рыбой, и они здорово его озадачили. Еще их озадачило странное поведение Уоррена, когда они перед ужином заглянули к нему в обитый войлоком карцер. Уже стемнело, однако он не включал света в своей камере. Он лежал, вытянувшись на койке во весь рост, отвернувшись лицом к стене, как будто спал. Под рукой у него была закрытая книга, заложенная в одном месте пальцем. Дышал он глубоко и размеренно. «Эй!» — позвал Морган, свистнув через прутья решетки. «Керт! Проснись! Послушай!» Уоррен не шевельнулся. Его друга кольнуло нехорошее подозрение. Ему показалось, он разглядел бутылку виски, но, похоже, из нее отпили всего ничего. Уоррен не мог быть пьян. Миссис Перегор пробормотала. «Бедный мальчик!» А дежурный матрос у двери, почтительно поднявшийся с места, доложил, что джентльмен, вот так пролежавший весь день, как будто уставший. «Не нравится мне это», — заявил Вальвик, покачивая головой. «Эй, на палубе!» — проревел он и заколотил по решетке. «Мистер Уоррен!» Тело слегка шевельнулось. Уоррен настороженно поднял голову в полумраке, на его лице читалось какое-то бесовское выражение. Приложив палец к губам, он прошипел «Тссс», после чего неистово замахал на них, чтобы уходили, и мгновенно снова превратился в сомнамбулу. Они ушли. В чем бы ни был смысл этого эпизода, он стерся из сознания Моргана, вытесненный перспективой ужина и выпивки. Ароматы сверкающего ресторана успокоили его расходившиеся нервы, он снова глубоко вдохнул. Однако за капитанским столом никого не оказалось, даже доктора Кайла. Посреди заполненного народом шумного зала эти стулья оставались пустыми, предвещая что-то недоброе. Морган пристально смотрел на них. «А теперь вы должны...» Втолковывала ему что-то миссис Перегор. «Вы в самом деле должны ужинать сегодня за нашим столом. Чтобы не тревожило вас, мистер Морган, я вынуждена настоять, чтобы вы забыли об этом. Идемте». Ее улыбка сделалась загадочной, когда она повлекла своих нескольких ошеломленных гостей через зал. «Лесли этим вечером не с нами. Он будет ужинать молоком с галетами и готовиться к своему выступлению». Она теснее прильнула к Моргану. «Мой муж, видите ли, придерживается довольно необычных принципов, мистер Морган. Но я с другой стороны...» Она снова улыбнулась. Вот тут ей и пришла мысль заказать шампанское. После супа Морган ощутил, как по телу разливается тепло. После рыбы его непроницаемое молчание начало истончаться, а дух зашевелился где-то в недрах организма. На середине нежнейшего бифштекса с кровью и хрустящими корочками, оставленными грилем, переложенного ломтиками картофеля с мягкими краями, которые так хорошо проскальзывают в рот. Он неожиданно ощутил приятную расслабленность. Музыка звучала где-то рядом, и ему даже начали нравиться лица вокруг. Жизнь больше не походила на груду немытой посуды, а теплый свет ламп умиротворял. Шампанское пузырилось в горле, согревая и утешая. Капитан Вальвик довольно протянул: «Ах!» Когда с бифштексом было покончено, его сменили какое-то удивительное разноцветное мороженое и ароматный черный кофе, а дух Моргана начал воспарять. Он был признателен за гул людских голосов. Шампанское, угнездившись в его внутренностях, заставляло лучезарно улыбаться миссис Перригор и капитану Вальвику. Он поймал себя на том, что отбивает ногой ритм, когда бесшабашный оркестр замахнулся на Гилберта и Салливана. «Та-ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ах, ива, плакучая ива!» — запел себе под нос Генри Морган, с чувством покачивая в такт головой. Он улыбнулся, и миссис Перригор в ответ просияла. «Может, птишка, сошла ты немного с ума?» Подтянул капитан Вальвик и запрокинул голову в задумчивости. «Червячком подавила сегодня с утра», — осторожно предположила миссис Перригор, начиная уже хихикать. А потом все трое, подхваченные волной веселья, выдали хором. Но, качнув головой, спела птичка в ответ: «Ах, ива, плакучая ива, ура!» «Ну, знаете...» Запротестовала миссис Перригор, чье лицо совсем раскраснелось, а голос звучал все громче. «На самом деле, мы вообще не должны были этого позволять, верно? Но вот что я вам скажу, ха-ха-ха, не заказать ли нам еще бутылочку?» Радостно спросила она. «Еще как заказать?» — пророкотал капитан Вальвик. «И за эту заплатит я, Стюарт!» Пробка хлопнула, потянулся бледный дымок, и они подняли бокалы. «Я, говорит, тост!» «Ну, знаете, я должна сказать, мне на самом деле нельзя!» Выдохнула миссис Перригор, прижимая руку к груди. «Только представьте себе, что бы сказал дрожайший Лесли. Но если вы двое такие безобразники, так настаиваете, знаете, ха-ха-ха, как же здорово!» «Вот что я хочу сказать», — с напором начал Морган. «Если и стоит провозгласить тост, то прежде всего это будет тост за здоровье миссис Перригор. Шкипер, сегодня днем миссис Перригор поддержала нас, как никто в мире. Шкипер, хотел бы я посмотреть на того, кто посмел бы это отрицать. Она отправилась с нами выполнять глупейшее задание и не задала ни единого вопроса. И потому я предлагаю...» Он говорил довольно громко, но его все равно никто не услышал бы. Все в салоне-ресторане заговорили примерно в такой же манере, за исключением, может быть, пары замшелых мизантропов, поглядывавших по сторонам с нарастающим изумлением. Они не могли понять, и сойдут в могилу, так и не поняв, того таинственного духа, который сходит внезапно и оживляет океанские лайнеры без видимых глазу причин. Взрывы смеха разной высоты ракетами пронизывали общий гомон. Фырканье, хихиканье, хохот, взволнованные смешки множились и увлекали за собой. Пробки хлопали, стюарды сбивались с ног. Курение было запрещено в салоне-ресторане. И первый раз за весь вояж его начало затягивать дымом. Оркестр грянул разухабистую мелодию из «Принца Пльзенского». А затем взмокший дирижер подошел к перилам галереи и поклонился под гром аплодисментов, метнулся обратно и замахал палочкой, переходя к следующему номеру. Драгоценные украшения подмигивали, когда совершенно незнакомые друг другу люди фланировали от стола к столу, назначали встречи, жестикулировали, спорили, остаться ли здесь или лучше подняться в бар, и Генри Морган заказал третью бутылку шампанского. «О, нет, в самом деле!» — воскликнула миссис Перегор, откинувшись на спинку стула в притворном испуге и говоря еще громче. «Нельзя же так! Вы двое безобразников по-настоящему безобразничаете! Просто ужас, как вы пользуетесь слабостью бедной женщины, которая...» Бульк-бульк-бульк. «В самом деле изумительное шампанское, правда? Которая не в силах защитить себя, между прочим. Только представьте себе, нехорошие вы люди. Я ведь по-настоящему надерусь, между прочим. И это будет ужасно, да?» Она легкомысленно рассмеялась. «Просто вопиюще, восхитительно ужасно, если я надерусь. А уж когда я надерусь, то вот что я сказать», — объявил капитан Вальвик, стукнув по столу и переходя на доверительный тон. «Шампанское хорошо. Я ничего не против шампанского. Только это не мужской напиток, он не бодрит. Нам бы лучше старого Роброя. Вот что я вам говорит. Когда мы допиваем эту бутылку, мы поднимает в бар, заказывает старый Роброй и играет в покер». «Говорю же, оставьте этот ужасный формальный тон», — с упреком произнесла миссис Перегор. «Генри, вот, я так и сказала, да, о боже. И вот теперь вы решите, что я по-настоящему...» Бульк-бульк-бульк. «По-настоящему ужасная, правда? Но я ведь столько всего хочу вам сказать, понимаете?» В их беседу встрял новый голос. «Привет!» Морган с виноватым видом подскочил, завидев, как Пегги в слегка помятом вечернем платье зеленого цвета сходит с последней ступеньки лестницы и разворачивается в их сторону. Она сияла ангельской улыбкой, но когда она двинулась сквозь завесу табачного дыма, что-то в ее походке резануло Моргану глаз, несмотря на выпитое шампанское. Миссис Перегор обернулась. «О, дорогая!» — воскликнула она с неожиданным и громогласным восторгом. «О, как по-настоящему чудесно! О, идите, идите же к нам! Просто чудесно, и вы выглядите так с ног... сшибательно, так шикарно после всего ужаса, случившегося с вами вчера вечером. И, дорогая...» — восторженно закричала Пегги. «Пегги!» Позвал Морган, не сводя с нее строгого взгляда. «Пегги, ты напилась!» «Хо-хо-хо!» — отозвалась Пегги, торжествующе вскинув руку в подтверждение. Глаза ее ярко блестели от удовольствия. «А почему ты напилась?» «Почему бы и нет?» — ответила Пегги вопросом на вопрос с видом человека, сказавшего удачный каламбур. «Ну, в таком случае», — произнес Морган великодушно, — «выпей еще. Налейте из шипучки, шкипер. Просто я думал, после всех этих рыданий и воплей сегодня днем, кто это рыдал и вопил сегодня днем?» «Так ты же! Сегодня днем ты рыдала и вопила, оплакивая Кёрта, запертого в вонючем трюме с крысами, и ненавижу его!» Жаром перебила Пегги. Она напряглась и разозлилась, и глаза ее подозрительно увлажнились. «Ненавижу и презираю его, терпеть его не могу. Вот. Не желаю даже впредь слышать его имя. Никогда, никогда, никогда. Дайте мне выпить». «Боже мой!» — изумился Морган, вскакивая с места. «Что на сей раз случилось?» «О, как я его ненавижу! Пусть даже не пытается говорить со мной этот грязный негодяй!» Губы у нее дрожали. «И не вспоминай о нем, Хэнк! Я напьюсь в стельку до бесчувствия, вот что я сделаю, чтоб он увидел! Я надеюсь, крысы сгложат его там! Я принесла ему огромную корзину с фруктами, а он лежал там и прикидывался спящим, вот что!» Я сказала «Ладно», и пошла наверх и встретила Лесли, мистера Перригора, и он сказал, не хочу ли я послушать его речь. И я сказала «Да», если его не смущает, что я буду пить. Он сказал «Он не прикасается к алкоголю, но не возражает, чтобы пили другие. Поэтому мы вроде как пошли к нему выпить еще бокальчик, миссис Перригор. Синтия!» — взревел Морган, заглушая дальнейшие излияния. — Давайте все выпьем, ха-ха! — Но Генри! — возликовала миссис Перригор, широко распахнув глаза. — Мне все это кажется просто чудесным. В самом деле это так невыносимо смешно, потому что дрожайший Лесли вечно только и делает, что говорит, понимаете, и бедная девочка должна быть ужасно разочарована. Ура! Бульк-бульк-бульк. «Я так рад видеть, как молодые люди веселятся», — заметил благодушно капитан Вальвик. «Потому что Кёрт выкинул такое, когда едва только все уладилось, когда все готово для вечернего представления, когда мне, наконец, удалось сделать так, чтобы дядя Жюль остался трезвым, а это, между прочим, было ужасно трудно!» Пояснила Пегги, скривив лицо, чтобы сдержать слезы. «Потому что я 4 раза ловила его, когда он пытался улизнуть со своим мерзким джином!» Мысль об этом мерзком джинне едва не заставила ее разрыдаться. Однако же она решительно развернула к ним непреклонное, хотя и сморщившееся личико. «Ну, наконец, мне удалось его убедить, и все стало хорошо, и он пошел вниз в ресторан в отличной форме, чтобы поужинать, и все так удачно!» «Твой дядя Жюль!» — протянул Морган задумчиво в наступившем странном молчании. «Пошел... куда, чтобы поужинать?» «Как куда? Сюда же и...» «Не приходил он сюда», — сказал Морган. Пегги развернулась кругом. Медленно, старательно, хотя взгляд ее туманился, а рот приоткрылся от напряжения, она дюйм за дюймом изучала ресторан. Гомон и вопли колыхались под потолком в клубах табачного дыма, но дядюшки Жюля нигде не было. Пегги смутилась, а потом она села за стол и разрыдалась. «Ну же!» — выпалил Морган, вскакивая на ноги. «Помогите, шкипер! Еще есть шанс спасти корабль от крушения, если действовать быстро. Раз он ушел, значит, сидит в баре. Сколько он времени без присмотра, Пегги?» 3/4! — заливалась Пегги, колотя себя ладонями по лбу. «И всего за час до этого, и зачем только изобрели это ужасное пойло, и почему эти гнусные мужчины пьют?» «Много он может выпить за 3/4 часа?» «Галлоны», — сказала Пегги. «И, дорогая моя!» — прокричала миссис Перригор, и у нее на глазах тоже выступили слезы. «Неужели вы это серьезно, что Шерми Сье Фортинбранс в самом деле по-настоящему мог надраться? О, дорогая, ужасно, кошмарно напиться, дамы, дамы!» — загромыхал капитан Вальвик, стуча по столу. «Я вам говорит, сейчас не пора рыдать! Давайте-ка, мистер Морган, вы забираете одну, а я другую. Хватит, прекратите обе. А теперь мы идем». Морган рывком крепко подхватил миссис Перригор под руку, пока капитан поддерживал Пегги. И они заскользили через беззаботную дружелюбную толпу, которая теперь стремительно перетекала наверх в бар, поскольку до начала концерта оставался еще час. Бар, уже многолюдный и шумно бурлящий, показался Моргану еще более многолюдным и бурлящим, чем на самом деле. До появления Пегги они втроем прикончили ровно 3 бутылки шампанского. И хотя он с презрением отверг бы любое предположение, что его слегка развезло от кварты шипучки, он все же не мог, положа руку на сердце, отрицать очевидные коварные проявления. Например, ему казалось, что у него совершенно нет ног, а его туловище должно бы движется по воздуху каким-то поразительным образом, словно привидение. И чем больше обе дамы сокрушались по поводу напившегося дядюшки Жюля, тем явственнее все это представлялось ему уморительной шуткой. С другой стороны, разум его был яснее обычного. Картины, звуки, краски, голоса обрели алмазную остроту и четкость. Он всеми порами ощущал тепло, табачный дым и алкогольные испарения в воздухе бара. Он видел, как краснолицая толпа топчется вокруг кожаных кресел под вертящимися вентиляторами и пасторальными сценами на потолке. Он видел, как янтарные отсветы ламп играют на витражных стеклах, и слышал, как кто-то бренчит на фортепиано. Добрый старый бар. Великолепный бар. «Давайте», — сказал капитан Вальвик. «Сажай дам в кресло у стола, а мы погуляем вокруг». «Черт! Я и сам хочу увидеть это представление с марионетками. Идемте. Мы начинаем от стены и дальше по кругу. Видите его где-нибудь? Я не знаю его в лицо». Морган его не видел. Он видел, как снуют через толпу со своими подносами стюарды в белых кителях. И все в толпе, похоже, сговорились путаться у них под ногами. Они дважды обошли бар по кругу и не обнаружили дядюшку Жюля. «Ничего страшного, как мне кажется», — сказал Морган, утирая лоб носовым платком, когда они вернулись к двери, ведущей на палубу Б. «Наверное, он пошел вниз еще раз взглянуть на своих кукол. Все в порядке. В конце концов, ему ничего не угрожает». «Когда на город ляжет тень», — заговорил у них за спиной загробный голос, «и кончится базарный день, и продавцы бегут, задвинув засовом двери магазинов, и нас кивком сосед зовет...» «Недурно, недурно», — голос оборвал сам себя. «Доброго вечера, мистер Морган!» Морган развернулся. В алькове в углу, обставленном кожаной мебелью, чья-то рука замахала, приветствуя его. Доктор Оливер Харрисон Кайл в одиночестве сидел, выпрямившись в кожаном кресле. На морщинистом лице доктора отражалось довольство Юпитера. Он, правда, казался слегка заторможенным, но при этом витал где-то в облаках и настроен был весьма благожелательно. Он так и сидел, вскинув руку, глаза у него были полузакрыты, пока он читал стихи. Но теперь он гостеприимно манил их к себе. У доктора Кайла над кружками клубилась пена и слышался хрустальный звон. Доктор Кайл на самом деле набрался. «Старинный эйр ему казался», — объявил доктор Кайл, жестом давая понять, что он сам оттуда родом и гордится этим. «Гораздо выше всех столиц по красоте своих девиц». «Ага! И это утверждение, мистер Морган, можно почерпнуть из строк великого шотландского поэта Робби Бернса. Присаживайтесь, мистер Морган. Может, глоточек виски, а? Но был он, к счастью, погружен в рассказ, который начал Джон. «Прошу меня извинить, сэр», — сказал Морган. «Боюсь, нам сейчас нельзя задерживаться, но, возможно, вы подскажете нам». «Мы ищем француза по фамилии Фортинбрас. Такой невысокий, крепкий. Вы не видели его?» «А-а-а-а!» — в задумчивости протянул доктор. Он покачал головой. «Добрая лошадка, мистер Морган, добрая лошадка, только нетерпеливая». «Так-так, я мог бы ему сказать, судя по той скорости, с какой он преодолел первые 6 барьеров, всего забега ему не выиграть. Вы его найдете там», — указал доктор Кайл. Они выудили дядюшку Жюля из-под кожаного дивана. На его красной физиономии играла приятная рассеянная улыбка, а сам он явно пребывал в полусне. Пегги с миссис Перегор подоспели как раз в тот момент, когда они пытались оживить дядюшку. «Быстрее!» — выпалила Пегги. «Я так и знала! Встаньте вокруг вот так, чтобы никто не увидел! Дверь прямо у вас за спиной! Тащите его в коридор и вниз по лестнице!» «Есть надежда привести его в чувство?» — спросил Морган с некоторым сомнением. «У него такой вид... Давайте, не время спорить! Вы же никому не расскажете об этом, доктор Кайл?» — спросила она. «Он будет в полном порядке, когда откроется занавес. Прошу вас, не говорите об этом. Никто ничего не узнает». Доктор галантно заверил ее, что тайна с ним и умрет. Он заклеймил позором пристрастие пьяниц и предложил им помочь волочить дядюшку Жюля. Однако Вальвик с Морганом справились сами. Им удалось выкатиться на палубу и спуститься по трапу под нелюбопытными взглядами одних лишь стюардов. Пегги перестала плакать и превратилась в настоящий вихрь. «Нет, не в его каюту, в гримерку, к задней двери концертного зала. Ну, осторожнее, осторожнее! Куда же запропастился Абдул? Почему Абдул за ним не приглядел? Абдул будет в ярости, у него взрывной темперамент. О, если мы не приведем его в чувство, то некому будет читать пролог, и Абдулу придется взять на себя все роли, что уж точно никуда не годится. Тихо! Слышите? Зал уже начинает заполняться». Они вышли в коридор кормовой части палубы С по правому борту, и Пегги повела их по темному боковому ответвлению коридора. В конце оказалась дверь с крутой лестницей, а рядом еще одна дверь, ведущая в просторную каюту, где горел свет. С верхней площадки лестницы до них доносился слабый гул, эхо голосов, вроде бы в основном детских. Морган, тяжело дыша, помог Вальвику сгрузить на кушетку кукольника, превратившегося в тяжелое бревно, как и любая из его марионеток. Голова дядюшки Жюля перекатилась, изо рта вырвался слабый свист. Он пробормотал: «Великолепно!» и захрапел, печально улыбаясь. Пегги, всхлипывая и ругаясь одновременно, кинулась к открытому сундуку в углу каюты. «Эта каюта идеально подходила под гримерку», — отметил про себя Морган. В гардеробе висели 3 великолепных костюма, заодно с островерхими шлемами, широкими мечами, восточными саблями, кольчугой и плащами, отделанными разноцветными стекляшками. В воздухе витал запах пудры. На залитом светом туалетном столике были разложены фальшивые бакенбарды разных оттенков, кудрявые парики, кремы для лица, краски, театральный клей, коробочки с гримом и черные карандаши. Морган глубоко вдохнул запахи театра, и ему понравилось. Пегги вынула из сундука большую пачку пищевой соды. «Вы этого не делаете никогда», — сказал капитан Вальвик, хмуро глядя на дядюшку Жюля. «Я много видел пьяниц в жизни, и я вам говорит, я это сделаю!» — выкрикнула Пегги. «Миссис Перегор, пожалуйста, прошу вас, хватит плакать, налейте воды в стакан. Воды дайте кто-нибудь. Один раз я уже вытрезвляла его в Нэшвилле, когда он был так же плох, как сейчас. Ну же, если никто мне... О, бедненький!» Воскликнула миссис Перегор, подходя, чтобы погладить кукольника по голове. И в тот же миг дядюшка Жюль, храп которого нарастал крещендо и завершился оглушительным свистом, свалился с кушетки на другую сторону. «Встань!» — взвыла Пегги. «Усадите его, держите так, капитан! Придержите ему голову! Вот так! А теперь пощекочите его!» «Да пощекочите! «Ну вы же сумеете!» Она бросила в стакан с водой комок соды и устало двинулась вперед, прорываясь сквозь ароматы джина, перебивавшие даже запах грима. «Придержите его теперь!» «О, где же Абдул? Абдул знает, что делать!» «Да, так и держите его, и щекочите!» «Глагу!» Вырвалось у дядюшки Жюля, который дернулся, словно пойманный дельфин. На его лице отразилось легкое раздражение. «Давай, дядя!» Успокаивающе зашептала Пегги. Ноги плохо ее слушались. Глаза ярко блестели, однако она была настроена решительно. «Ах, мой бедный ребенок! Мой бедный мальчик! Ну же, давай!» Бедный ребенок, кажется, смутно догадался, куда дует ветер. Он внезапно сел прямо, глаза у него были закрыты, зато кулак попал точно в цель, прямо в стакан, который с грохотом разбился о противоположную переборку. После чего дядюшка Жюль соскользнул вниз и безмятежно захрапел дальше. «Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Раздался стук в дверь. Пегги едва не вскрикнула, отшатнувшись. «Только не мистер Перригор!» — почти взмолилась она. «Только не он! Нам конец, если он это увидит. Он ненавидит пьянство. А он как раз собирается снова писать о дяде статью. Абдул! Может, это Абдул? Тогда он сейчас все исправит. Придется ему...» «Заметьте!» — неожиданно произнес капитан Вальвик. «Очень странный стук. Слушайте!» Они застыли широко раскрытыми глазами, и Моргану стало жутко. Стук был замысловатый, легкий и дробный. Какой-то условный сигнал. Вальвик сдвинулся с места, чтобы открыть, когда дверь начала открываться сама весьма своеобразным и загадочным способом, короткими рывками. Предостерегающе прошипел кто-то. И в каюту, настороженно оглядевшись по сторонам, протиснулся никто иной, как мистер Кертис Уоррен. Одежда на нем была изрядно помята, включая разорванный пиджак и живописно заляпанные жирными пятнами белые спортивные брюки. Волосы стояли дыбом, на лице виднелись ссадины. Зато сам он так и лучился дьявольским торжеством. Он осторожно прикрыл за собой дверь и обвел всех горделивым взглядом. Не успели они оправиться от потрясения, вызванного этим ужасным явлением, как он зашелся низким, довольным и торжествующим смехом. Сунув руку в карман, он выдернул ее и вскинул в воздух. На золотой цепочке, покачиваясь и поблескивая, висел изумрудный слон. «Я его вернул!» Торжественно объявил Уоррен. Глава 16. Опасность в каюте С-46. Морган ничего не сказал. Как и капитан Уистлер, в нескольких небезызвестных случаях он лишился дара речи. Его первый пронзительный страх, а именно... Глаза подводят его, и все это — гротескная фантазия, вызванная шампанским и усталостью. Рассеялся под натиском суровой реальности. Уоррен был здесь. Он здесь, и у него в руке изумрудный слон. Что он мог натворить? Эту картину Морган в данный момент не хотел себе даже представлять. Все, что у него осталось в памяти, — это сиплый голос Вальвика. «Запираем дверь». «Что касается тебя», — продолжал Уоррен с негодованием, махнув в сторону Пегги. «Что до тебя? Вот так, значит, ты в меня веришь. Вот так-то ты помогла мне, детка. Ха! Я разработал такой подробный план. Но разве ты подыграла мне, когда я притворялся спящим? Нет. Ты выбежала в гневе!» «Дорогой!» — воскликнула Пегги и, заливая слезами, кинулась в его объятия. «Так вот!» — продолжал Уоррен, несколько смягчившись. «Давайте выпьем», — прибавил он с вдохновенным видом и вытащил из кармана бутылку старого Роп-Роя, содержимое которой уменьшилось ровно на одну пинту. Морган прижал к пульсирующим вискам кулаки. Сглотнул комок в горле. Пытаясь взять себя в руки, он подошел к ворону так опасливо, как мог бы подойти к пойманному орангутангу, и попытался заговорить рассудительным тоном. «Для начала», — произнес он, — «нет смысла тратить время на тщетные взаимные упреки. Разве только отметить, что ты совершенно пьян, да еще и спятил. Я ничего не стану говорить, но мне хотелось бы, чтобы ты попытался, насколько это возможно, собраться с мыслями и связно рассказать о своих похождениях». Его кольнуло ужасное подозрение. «Ты ведь больше не вламывался в каюту капитана и не бил его, правда?» — спросил он. «О, Боже! Ты ведь не напал на капитана в третий раз?» «Нет? Ну, это уже кое-что. В таком случае, чем ты занимался?» «Это ты меня спрашиваешь?» — с изумлением осведомился Уоррен. Он потрепал Пегги по плечу одной рукой, протягивая другую бутылку Моргану. Морган тут же сделал из нее целебный глоток. «Ты спрашиваешь меня? А что сделал лорд Джеральд в 9-й главе? Это же была твоя идея! Что сделал лорд Джеральд в 9-й главе?» Для его друга, у которого и без того мозги съехали на бекрень, это было равносильно вопросу по манифесту Гладстона, так прогремевшему в 1886 году. «Нет, погоди», — успокаивающим тоном проговорил Морган. «Давай все по порядку. Первое. Где ты снова взял этот изумруд?» «У Кайла, этого подлого негодяя. Я забрал это из его каюты всего 5 минут назад. Да, изумруд был у него. Теперь мы его прищучили. И если капитан Уистлер не выдаст мне медаль у Кайла...» «Хватит нести чушь, мой дорогой Кёрт!» — скомандовал Морган, снова прижимая руки к вискам. «Я больше не в силах выносить чепуху. Ты не мог взять это в каюте Кайла. Изумруд ведь вернули лорду...» «Послушай, Хэнк, старина!» — перебил Уоррен дружелюбно рассудительным тоном. «Я-то ведь должен знать, где я побывал, правда? Хотя бы это ты в силах допустить? Так вот, слон оказался в каюте Кайла. Я прокрался туда, чтобы раздобыть улики против этого негодяя, в точности, как сделал лорд Джеральд, когда члены банды сэра Джеффри думали, что они заточили его в том доме на Вересковом болоте. И я раздобыл против него улики... А, кстати...» Уоррен вспомнил что-то и с восторгом перебил сам себя. Он сунул руку в нагрудный карман пиджака и вытащил толстый сверток. «Я еще прихватил его личные бумаги». «Что ты сделал?» «Ну, я вроде как пооткрывал все его сумки, сундук и чемоданы, но скажите, как все же, милый мальчик, выбрался из тюрьмы?» Поинтересовалась миссис Перегор. Она уже утерла слезы, поправила свой монокль и наблюдала за происходящим, едва дыша и прижимая руки к груди. «Мне кажется, это так поразительно, восхитительно, изумительно, остроумно!» Раздался торопливый стук в дверь. «Это за ним», — выдохнула Пегги, разворачиваясь и глядя на всех округлившимися глазами. «Ой, они пришли за бедным милым. Посадите его обратно в ту ужасную камеру. Нет, не пускайте их! Тс-с-с-с!» Прошипел Вальвик, широко взмахнув рукой. Он поморгал, оглядывая всех по очереди. «Я не знаю, что он натворил, но пусть прячется». Стук повторился. «Здесь нет шкафа, здесь нет... Черт! Я понял!» Пусть он надевает эти фальшивые волосы. Давайте, давайте же, говорю вам, а не то я сам. Вы есть псих, и не спорьте со мной!» Загромыхал он, увлекая лопочущего что-то ворона вглубь каюты. «Вот вам рыжие бакенбарды. Тут проволока, чтобы цеплять за уши. Вот парик. Мистер Морган, достаньте из рундука какой-нибудь костюм». «Но зачем, я не понимаю?» — отбивался Уоррен. Он говорил, стараясь сохранять достоинство под рыжими завитыми бакенбардами и черным париком с длинными локонами, который Вальвик нахлобучил ему на один глаз. Когда Уоррен принялся с пафосом провозглашать что-то, потрясая кулаком, Морган обернул его алым халатом в фальшивых драгоценностях. «У меня имеются доказательства. Я смогу доказать, что Кайл — мошенник. Мне только и нужно пойти к Уистлеру и сказать: вот, смотрите сюда, старый вы дельфин, заткнитесь!» — прошипел Вальвик, зажимая ему рот в бакенбардах. «Вот, теперь мы готовы. Открывайте дверь». Все напряженно застыли. Однако зрелище, когда Морган открыл дверь, оказалось не таким уж страшным. В обычных обстоятельствах они бы заметили, что их визитер перепуган гораздо сильнее, чем они сами. Могучий матрос в комбинезоне и полосатой тельняшке дергал себя за чуб, переступал с ноги на ногу и сверкал белками глаз. Никто не успел ничего спросить, как матрос быстро заговорил заговорщическим сиплым голосом. «Мисс, мы чего тут хотели разъяснить? Мы с товарищами. Это они меня к вам отправили сказать, что мы с товарищами вообще ни при чем. Мисс, чтоб у меня глаза лопнули, мисс, если мы виноваты, во как! Хоть нам кажется, что мы тоже виноваты, но чего он нам приказывает, когда он просто глупый турок, вы ж поймите! Только этот Абдул, мисс...» «Абдул?» — воскликнула Пегги. «Абдул, где он?» «Так прямо тут, мисс. Смотрите сами. Я его снаружи оставил, мисс. Прямо в тачке, мисс». «В тачке?» «Именно, мисс. Так что помогите мне кто-нибудь. Цельный день мы с товарищами возили его глупых марионеток, мисс, уработались в хлам, так что помогите мне». А Билл Поттл, товарищ мой, говорит: «Бог ты мой, Том, знаешь, кто у нас едет на этой посудине?» Так он говорит. «Это же кошмар Бермонси, Том. Тот парень, который в прошлом году послал в нокаут техасского Вилли». И тут все мы подумали: надо ж пойти и поглядеть хоть одним глазком. И он и впрямь оказался первосортный парень, мисс. Сказал, что пил со шведом, а потом сказал: «Заходите, все заходите». И вот он начал рассказывать нам, как за 18 секунд побил дублинского крушителя. Слушаем, значит, мы интересный рассказ, мисс. Входит этот Абдул, мисс, и, видите ли, начинает скандалить. И кто-то говорит: «Иди ты отсюда, тупой лягушатник», — так он сказал. «Возвращайся к своему тупому гарему», — сказал он. А тогда Абдул разозлился и говорит: «Ну ладно, лучше уж быть лягушатником, чем ходячим британским бифштексом», — так он сказал. И тогда кошмар Бермонси вскочил и говорит: «Ах так!» И Абдул отвечает: «Вот так!» И тогда Бермонси вытянул руку и дал ему раза, мисс. «Но он в порядке, правда?» — воскликнула Пегги. «Конечно, в полном, мисс!» — поспешил заверить матрос, сердечно разводя руками. «Только разговаривать не может, понимаете?» Бермонси разок вдарил ему по шее, мисс. У Пегги глаза едва не полезли на лоб, когда она свирепо уставилась на матроса. «Ах, вы гнусные! Вам бы только кулаками махать! Не может говорить? Везите его обратно, слышите? Делайте что угодно, слышите? Если он через полчаса не придет в себя, я отправлюсь прямо к капитану и скажу ему, я ему...» Она и сама была не в силах говорить. Она кинулась к двери, и здорово напуганный матрос выскочил наружу под напором ее гнева. Он бубнил что-то невнятное, но возмутительное о том, как Абдул сам расквакался и нарвался, а кошмар Бермонси сказал, что ему плевать, и если кто-нибудь попробует с ним шутки шутить... На этих словах Пегги захлопнула дверь. «Черт!» — произнес капитан Вальвик, утирая лоб. Он безнадежно помотал головой. «Я говорю вам, мне довелось повидать нехорошие корабли, но этот под командой старого краба хуже нет. Это же кошмар! Один раз у меня на старой Бейтси-И был кок, который спятил и носился от носа до кормы с ножом для мяса. Вот я теперь думаю. На этом лайнере он был бы как дома. Черт! Что же дальше?» Они все развернулись на негромкое довольное бульканье у них за спиной. Над всклокоченными рыжими бакенбардами взметнулась бутылка. Опустилась. Кертис Уоррен, замаскированный рыжими бакенбардами и черным париком, благодушно глазел на них. «Ай да молодец этот кошмар Бермонси!» — сообщил он. «Хочу познакомиться с этим парнем. Он отлично впишется в нашу компанию. Это мне напомнило, как я примерно час назад оприходовал старину Чарли Вудкока. А сколько весит Абдул, Пегги? Вудкок явно в легком весе». Холодное отчаяние охватило Моргана, и теперь он был спокоен и сосредоточен. А он-то уверовал, что больше ничего не может случиться. Им остается лишь склониться перед парками и насладиться работой этих неугомонных сестричек. «Ха-ха-ха!» — выпалил он. «И что же ты, дружище, сделал с Вудкоком? Как во всем этом замешан Вудкок?» «А как, по-твоему, я выбрался из темницы, а?» — ответил вопросом Уоррен. «Это же была военная хитрость. И я бы сказал, чертовски удачная военная хитрость, если хотите знать мое мнение. Я ведь уже спрашивал тебя, что сделал лорд Джеральд в 9 главе. И я сам отвечу. Фокус был вот в чем. Пока его противники были уверены, что он благополучно сидит под замком, он мог перемещаться куда угодно, собирая доказательства против истинного виновника. В точности мой случай. Поэтому мне требовался тот, кто займет мое место, чтобы ни у кого не возникло подозрений. И пусть нехорошо хвалить себя. Я разыграл все как по нотам, хотя тут, конечно, придется отдать должное тебе, Хэнк». Он сдвинул в сторону свои бакенбарды, чтобы говорить разборчивее. «Вудкок был единственным, кого я мог позвать, и он пришел бы в любое назначенное мною время, так ведь?» «Именно. Я тщательно подготовил почву, весь день притворяясь спящим, чтобы все к этому привыкли. Отказался от обеда и все прочее. Затем я отправил Вудкоку записку. Я сообщил, что у меня есть новости от дяди Уорпуса, и попросил его прийти ко мне в карцер ровно в 7. А перед тем попросил я его в записке, пусть пришлет дежурному матросу сообщение якобы от капитана, имя матроса я узнал, чтобы тот отошел минут на 10, и никто не подслушал бы, когда мы станем обсуждать дела. Я спросил матроса, можно ли мне отправить записку, и он ответил, что это не возбраняется, только ему нельзя отлучаться, чтобы доставить ее. Поэтому послали какого-то мальчишку. Единственное, я боялся, что ее прочтет кто-нибудь посторонний, поэтому...» Уоррен оглядел всех с торжествующим видом, потирая руки. «Виртуозно сработано», — отозвался Морган глухо. «Так что же я сделал? Я разорвал книгу. В том месте, где обложка крепится к листам, всегда остается большая капля клея. Я снял ее и запечатал записку. И все получилось. Славный старина Чарли пришел. Матрос не хотел уходить, когда получил фальшивое сообщение, Но он же видел, что снаружи на двери засовы, которые мне никак не сдвинуть. Да и вообще спал». Уоррен выразительно взмахнул рукой. «И вот Вудкок спускается и спрашивает, у вас получилось, да? А я говорю, ага. Только отодвиньте засовы и откройте на минутку дверь. Выходить я не буду, но хочу передать вам кое-что». В общем, он открыл дверь. И я сказал: «Слушайте, старина, мне чертовски жаль. Но вы же понимаете, всякое бывает». И я двинул его в челюсть. «Дорогой», — сказала Пегги. «О, какой же ты несчастный идиот! Ну почему ты не заставил его говорить, прежде чем ударил? Да будь все проклято! Если бы ты только сделал так, как я предлагала, если бы ты выудил из него информацию, прежде чем оглушить! О, дорогой! А теперь посмотри, что получилось после всех этих ужасных драк и мучений!» Она заламывала руки. «Абдул и дядя Жюль, взгляни на них. Если мы не поставим их на ноги, никакого представления не будет. Послушайте, наверху уже собирается толпа». Она выхватила из руки Уоррена бутылку и подкрепилась глоточком. У нее в голове словно закрутилось колесо. «Мерзкие, противные пьяницы», — сказала Пегги. «Вы, дорогая!» — воскликнула миссис Перригор. «Видите ли, я не знаю, что именно произошло, но считаю, было бы ужасно умно со стороны мистера Джойса пытать всех тех людей и добиться цели, честное слово, в особенности, если это идея Генри. И мне кажется, мы в самом деле должны предложить мистеру Лоуренсу бокальчик шампанского». «Тихо!» — проорал Морган. «Послушай, Пегги, представление теперь уже не имеет значения. Неужели до тебя еще не дошло? Разве ты не понимаешь, что на нас снова висит этот чертов изумруд, который Керт приволок, как он клятвенно заверяет, из каюты Кайла? Керт, приди уже в чувство. Ты не мог забрать его из каюты Кайла, говорю же тебе. Лорд Стертон!» Уоррен снисходительно покачал головой, отчего буйные кудри черного парика, заправленные за ухо, растрепались. «Нет же, дружище!» — произнес он. «Ты не понимаешь! Не лорд Стертон, а лорд Дерривал! Лорд Джеральд Дерривал! Если не веришь мне, сходи в каюту Кайла. Это здесь, недалеко. И загляни за дорожный сундук прямо под иллюминатором. Стальная коробка лежит там. Я оставил коробку на месте, чтобы негодяй думал, что изумруд все еще у него». Вальвик развернулся к Моргану. «Может быть», — произнес он. «Может, он все время там и был? Черт! Думаете, есть два изумруда, один фальшивый, и кто-то просто подсунул его этому английскому герцогу?» «Невозможно, шкипер», — ответил Морган, голова у которого сделалась какой-то странно пустой. «Вам не кажется, что Стертон отличил бы настоящий изумруд от фальшивого? Если только ему не вернули каким-то образом настоящий изумруд... Не знаю. Это дело доводит меня до безумия. Продолжай, Кёрт. Продолжай с того места, когда тебе удалось воплотить свой хитроумный план и заманить Вудкока в карцер. Что потом?» «Ну, у меня получился отличный апперкот, как ты понимаешь». «Да-да, это мы поняли. Но что дальше?» «Я разорвал простыню, надежно связал коммивояжера, заткнул ему рот, привязал койки, чтобы он не мог двигаться, потом накрыл одеялом. Поэтому, когда матрос вернулся и заглянул в камеру, он подумал, что я на месте. Чисто сработано, а?» «Несомненно», — согласился Морган. «И в данный момент мистер Вудкок весьма высокого мнения о твоих способностях. Если до сих пор ему не приходила в голову мысль как-нибудь насолить твоему дядюшке Орпусу, то теперь она превратится в навязчивую идею. Ты просто чудо в перьях!» «Продолжай». «И вот я выбрался наружу и отправился прямо в каюту Кайла собирать на него компромат. Наткнуться на Кайла я не боялся, потому что увидел в иллюминатор, как он сидит в баре. Кроме того, я знал, что он участвует в концерте. И готово. Улики найдены. А еще я прихватил его документы. Единственное, чего я боялся, не приказал ли уже капитан Уистлер схватить Кайла. Однако все сложилось отлично. Теперь нам остается лишь изучить его документы, и мы получим доказательство, что он и есть тот мошенник, который выдает себя за доктора Кайла». «Ага, еще и бумаги!» — пророкотал капитан Вальвик. «Это ужасное оскорбление, я вам говорю. Хуже нет, чем красть в открытом море документы. Что будем делать теперь?» Морган прошелся по каюте, колотя себе ладонью по затылку. «Остается только одно. Нам надо вернуть Кёрта обратно в карцер раньше, чем капитан узнает, что он на свободе. Не вижу, как это возможно сделать без... Миссис Перегор?» — спросил он, разворачиваясь. «Чем это вы занимаетесь?» «Но, дорогой Генри...» Миссис Перегор невольно вздрогнула. Ее лицо исказилось от душевного волнения. «О, я так надеюсь, что не оскорбила вас. На самом деле, я всего лишь звонила в колокольчик, чтобы вызвать стюарда. Пьер Луис хочет бутылку шампанского и, между прочим, будет ужасно грубо отказать. Только я в самом деле не знаю, где тут колокольчик, поэтому мне приходится нажимать все кнопки подряд, видите ли». Морган крутанулся на месте. Он кинулся вперед и перехватил ее руку как раз в тот момент, когда она собиралась нажать последнюю кнопку, до сих пор ею незамеченную, над которой значилась «Пожарная тревога». «Пегги», — сказал он, — «сейчас самое время проявить здравый смысл и проворство. Если на эти звонки сюда не прибежит целая толпа, то уж рой интеллектуалов точно скоро слетится узнать, все ли готово для представления. В данный момент это самое безопасное место для Кёрта на всем лайнере. Если ты сделаешь то, что я скажу, вычерни ему лицо, подбери ему парик и бакенбарды». «Слушаюсь, капитан», — угрюмо отозвалась Пегги. «Мой бедный, мой дорогой не вернется в жуткий старый карцер, если я смогу этому помешать. Но что?» Морган взял ее руки в свои и пристально посмотрел прямо в глаза. «Могу я положиться на вас с Кёртом хотя бы на 5 минут? Я прошу всего 5 минут, за которые вы не влипнете в новые неприятности. Сможете вы ни во что не влезать следующие 5 минут, а?» «Клянусь, Хэнк, но что ты собираешься делать?» «Мы со шкипером вернем документы обратно в каюту, пока никто их не хватился. Нас не застукают. Все неприятности и опасности в данный момент здесь. Отдай мне изумруд, Кёрт. Я не понимаю, что случилось и в чем суть, но мы отнесем его обратно и снимем с себя ответственность. Давай его сюда». «Ты что, совсем уже свихнулся?» — заорал Уоррен. «Я рискую жизнью, здоровьем и своим положением в дипломатическом корпусе, чтобы добыть улики против этого убийцы. А теперь ты требуешь, чтобы я вернул?» Морган понизил голос, уверенный, что только так он сможет уладить этот вопрос, и уставился на него гипнотическим взором. «Тут тонкое дело, Кёрт. Тонкий, сложный план. Понимаешь? Мы всего лишь притворимся, что возвращаем слона. Однако бабочка уже у нас в сачке. Булавка, коробка, карточка с подписью, и мы присовокупим злодея к нашей коллекции с Бейкер-стрит. Понимаешь? Ты ведь в трудный момент доверился разуму и способностям лорда Джеральда. Поверь еще раз. Так что же? А, хорошо. Хорошо, старик. Все документы здесь? Прекрасно. И еще... Не налегай на виски или на то, что от него осталось, пока мы не вернемся, ладно? Славный малый. Так, Пегги, не забывай. Ты обещала, что не будет новых проблем. Я на тебя полагаюсь. Идемте, шкипер. Он осторожно попятился к двери. Так укоротитель Вов выходит из клетки. Миссис Перригор сказала, что хочет пойти с Генри. Она настаивала на том, чтобы пойти с Генри. Морган так и не узнал, как именно ей удалось отговорить от этого намерения, поскольку они с Вальвиком моментально выскочили наружу и тут же захлопнули за собой дверь. Трап был свободен, хотя со стороны лестницы, ведущей на сцену, доносились невнятный гул голосов и смех, смешанный с шумом отодвигаемых стульев. «Да», — задумчиво протянул Вальвик. «Мы остались тут всего двое, с головой на плечах, и я не слишком высокого мнения об этом лорде Джеральде, кто он там такой. Черт, я не верю, что правительство Соединенных Штатов должно так уж переживать из-за этой кинопленки. Я не знаю, известно ли им, но у них имеются заботы посерьезнее». Им всего-то и нужно зачислить молодого Уоррена в дипломатический корпус, и у них будет новая война каждую неделю. Все зависит теперь от нас. Мы должны спасти положение. И мы его спасем, шкипер, только полегче, черт побери! Не обязательно красться, словно мы мошенники. Мы просто вышли размять ноги. Возьмите у меня бумаги. Вот здесь поворот. Слава богу, по крайней мере, сами мы до сих пор ни в чем не замешаны. Если бы кто-нибудь увидел, как Кёрт крадется в сторону каюты Кайла, его схватили бы моментально. Ни малейшего шанса, что мы сумеем положить документы на то место, где они лежали. Кайл точно поймет, что кто-то к нему вломился. Но хотя бы у него ничего не пропадет. И при дальнейших поисках этот изумруд... «Слушайте, как вы думаете, кто-то умыкнул его у Стертона?» «Я не удивлен. Я уже ничему не удивляет. А теперь, тс, нам пора поворачивать. Слушайте». Они остановились на выходе из тускло освещенного бокового прохода в главный коридор и осторожно заглянули за угол. Все звуки океанского лайнера были теперь далеко от них. В полумраке, где шумела, стягиваясь по палубе Б к концертному залу, большая толпа. А здесь стояла такая тишина, что снова можно было различить шипение и бормотание волн за бортом и негромкий скрип переборок. Однако откуда-то доносились голоса. Заговорщики минуту прислушивались, прежде чем определили, что голоса звучат из-за закрытой двери каюты С-47. «Все в порядке», — прошептал капитан, кивая. «Это просто Спаркс со своим кузеном Кошмаром Бермонци. Я дал Кошмару Бермонци старого Роп-Роя, и я готов спорить, он не хочет останавливаться теперь. Но не нужно их беспокоить, а не то нам придется все объяснять. Идем тихо». Дверь С-46 каюты Кайла была закрыта. Они на цыпочках подошли, и Морган ощутил, как сердце колотится где-то в горле все громче и громче, пока он мягко поворачивал ручку. Он толкнул дверь. В каюте никого. Одну опасность миновали. Если бы вдруг здесь кто-нибудь находился... Морган снова ощутил горячую волну страха, когда щелкнул выключателем, но в помещении никого не оказалось. В просторной каюте с ванной комнатой все было перевернуто вверх дном. Даже частный детектив не назвал бы методы Уоррена хоть сколько-нибудь утонченными. Под иллюминатором стоял высокий дорожный сундук, створки разомкнуты, и с верхней перекладины водопадом свисали галстуки. Морган указал пальцем. «Посмотрите, шкипер, если накануне ночью стальная коробка влетела в этот иллюминатор, она могла приземлиться позади сундука, и никто ее не заметил бы. Если только не передвинуть сундук». Вальвик мягко прикрыл дверь каюты. Он внимательно осматривал два открытых чемодана на полу и незапертый портфель, развалившийся поперек койки. «Давайте», — сказал он. «Нам надо действовать быстро. Возьмите часть бумаг и суньте куда-нибудь». «Черт! Я себя ощущаю мошенником. Мне это не нравится. Что вы делаете?» Морган шарил позади дорожного сундука. Его пальцы коснулись металла, и он выудил круглую коробку с крышкой на петлях. Морган несколько секунд рассматривал ее, а потом передал Вальвику. «Вот она, шкипер, а вот слон». Он поглядел на трофей Уоррена, зажатый в руке, и содрогнулся. «Давайте положим его обратно. Чем меньше нам придется сделать...» «Слышите?» — спросил Вальвик, наклонив голову. «Ничего». Иллюминатор был открыт, занавеска трепетала на ветру, шуршали бесчисленные морские волны. И вновь до них донесся слабый гул голосов с противоположного конца коридора, где сидели Спаркс с кошмаром Бермонтси. И больше ничего. «Скорее!» — зашептал Морган. «Вы просто перенервничали, шкипер. Суньте это куда-нибудь и давайте выбираться отсюда. Проделаем все без сучка, без задоринки, и нас никогда не заподозрят». Чей-то голос спросил. «Вы так считаете?» Морган почувствовал, как по коже побежали мурашки. Он ударился головой о сундук, стоя на коленях. Голос был негромкий, однако из-за него вселенная замерла, словно сломанные часы. И когда он умолк, тишина опустилась такая тяжелая, что не стало слышно ни шороха волн, ни трепета занавески. Морган поднял голову. Дверь в ванную, до сих пор закрытая, распахнулась. В дверном проеме стоял капитан Уистлер, держа одну руку на ручке двери, а другую на спусковом крючке пистолета. Он был в парадном мундире. Золотой позумент вился по темно-синему фону, и легкий ветерок — это Морган отметил даже в такой безнадежный момент, когда кровь стыла в жилах — доносил аромат жидкости от насекомых мухобойка номер два. Здоровый глаз капитана Уистлера злобно сверкал, словно капитан только что осознал некий очевидный факт, до сих пор ускользавший от него. Позади стоял старший помощник Болдуин, заглядывая капитану через плечо. Его взгляд перешел на изумруд в руке Моргана. «Так это вы двое», — произнес капитан Уистлер. «Все-таки оказались настоящими ворами. Я мог бы и догадаться. Какой я был дурак, что не понял этого еще вчера ночью. Не с места!» «Прекрасно, мистер Болдуин. Подойдите и проверьте, не вооружены ли они». «Не двигаться». Глава 17. Бермонтси идет в разнос. До Моргана и Вальвика уже потом, задним числом, дошло, что у них оставалось несколько выходов, которыми могли бы воспользоваться разумные люди. Однако даже разумные люди были бы вынуждены признать, что эти двое конспираторов попали как кур во щи. Если прежде капитану Уистлеру еще можно было что-нибудь объяснить, то на этот раз, как сознавали и Морган, и Вальвик, парки настолько перепутали все нити на свете, что дело представлялось совершенно безнадежным. Морган лично сомневался, что даже после получаса напряженных размышлений он сумел бы объяснить ситуацию хотя бы самому себе. И еще оставались кое-какие выходы, которые люди разумные не одобрили бы. Выходы элементарные, рефлекторные, когда мышцы сжимаются от импульса более древнего, чем рассудок. Например, капитан Вальвик мог бы отдать стальную коробку капитану Уистлеру. Он мог бы швырнуть коробку на пол к ногам Уистлера и пуститься в объяснение. Капитан Вальвик не сделал ничего подобного. Нет, на самом деле стальную коробку он швырнул, но только в потолок каюты С-46, отчего лампа разлетелась брызгами стекла и в тот же миг потухла, звучно взорвавшись. А затем он едва не вырвал Моргану руку из сустава, когда вытолкнул его в коридор перед собой и захлопнул дверь каюты. До Моргана донесся приглушенный кровожадный вопль Уистлера. Врезавшись в противоположную стену коридора, Морган отскочил назад как раз вовремя, чтобы услышать, как два тела ударили в дверь изнутри. «Ах ты ж старый краб!» — проревел Вальвик, крепко вцепившись в дверную ручку могучими руками. «Этот... вот я ему показает! Мы воры, значит, каково? Клянусь, я ему показает! Никто еще не смел называть меня так! Никто!» «Я ему показает! Быстрее, мальчик, веревку! Надо достать веревку и привязать ручку!» «Чучилось!» — поинтересовался кто-то за спиной Моргана. А хриплому голосу пришлось перекрикивать безумный грохот из-за двери, смешанный с негодующим мычанием капитана королевы Виктории. Морган развернулся и увидел, что дверь каюты С-47 открыта. В дверном проеме, заполняя его полностью своими плечами и даже выходя немного за рамки, стоял молодой человек такого высокого роста, что ему пришлось пригнуть голову, выглядывая в коридор. На его лице не отражалось никаких эмоций, и он задумчиво пожевывал челюстью, словно философствующая корова. «Черт!» — выкрикнул Вальвик со взрывом облегчения. Он уже тяжело дышал. «Бермонтси, это ты?» «Ого!» — воскликнул кошмар Бермонтси, и его лицо засияло. «Сэр! Бермонтси, быстрее, нет времени объяснять! Я ведь помог тебе с зубами, верно?» «Ого!» — признал кошмар Бермонтси. «И ты говорил, хочешь мне отплатить? Отлично! Тогда сделай кое-что! Держи эту дверь, пока мы бегает за помощью, и доставай чер... «Доставай веревку, чтобы их связать! Давай, держи!» Продолжая односложно восклицать, молодой человек выскочил из дверного проема, стукнувшись головой о притолоку и, похоже, совершенно этого не заметив, и навалился всем своим весом на дверь. «А что творится?» — поинтересовался он. «Там грабители», — пояснил капитан Вальвик. «Ого! Они украли мою жемчужную булавку для воротника!» — проворчал капитан Вальвик, стремительно разыгрывая пантомиму. «И платиновые запонки, которые подарила мне матушка! А у этого джентльмена они украли часы и бумажник со всеми деньгами!» «Ограбили вас?» «Дас! Я всего лишь хочу, чтобы ты поддержал дверь, пока...» «Ого!» — воскликнул кошмар Бермонтси, выпуская дверь, чтобы подтянуть брюки. «Пустите меня к ним!» «Нет!» — взревел Вальвик, которого осенило, что он натворил своими поэтическими фантазиями. «Нет, не то! Просто держи дверь! Я тебе сказал, это копи...» Но недалекий ум кошмара Бермонтси уже сосредоточился на предстоящем деле. Он навалился всеми своими 15 стоунами на дверь, не замешкавшись, чтобы выслушать объяснение или возражение. Послышался удар и треск. Затем звук, заставлявший предположить, что два довольно тяжелых тела швырнули через всю каюту, словно кегли. После чего Бермонтси нырнул в темноту. «Нам необходимо его остановить», — выдохнул Морган, пытаясь добраться до двери. Его удержала рука Вальвика. «Послушайте! Он ведь, я думаю, нам остается только бежать», — произнес Вальвик. «Нет, не суйтесь туда. Мне очень жаль старого краба, только...» Из каюты вырывались жуткие приглушенные звуки, вопли, заставлявшие вспомнить Кинг-Конга, и бодрое шмяканье кулаков по костям и плоти. Из темноты, словно на спиритическом сеансе, вылетел большой чемодан, ударился о противоположную переборку и явил миру белье, носки, рубашки и бумаги. Коридор начал заполняться пожитками доктора Кайла. Морган, вырвавшись, попытался снова ринуться за дверь. Попытка была бравая и даже могла бы увенчаться успехом, если бы в тот момент кто-то не швырнул в коридор стул. После этого у Моргана осталось смутное ощущение, что его тащат прочь. Он откуда-то издалека слышал, как сиплый голос кошмара Бермонтси между звуками ударов сообщает, что покажет, как красть жемчужные булавки и золотые часы, подаренные мамочками. Когда секунду спустя в голове у Моргана прояснилось, он находился уже на некотором расстоянии от места побоища. До него донесся новый звук. Все усиливающийся гул голосов и смех. Они находились в том коридоре, который вел к задней лестнице концертного зала. «Вы не ранены», — втолковывал Вальвик ему на ухо. «Стул только ударил вас, соберитесь быстрее! Погоня сейчас начинает! Нам нужно место, чтобы спрятаться, если не хотим оказаться в кандалах! Тссс! Идем как гуляем! Там кто-то есть!» Морган распрямился, чувствуя, как сходятся на носу глаза и гудит в голове, когда кто-то завернул за угол, направляясь в их сторону. Это оказался Стюарт с большим подносом, на котором ехали 6 бутылок с обернутыми золотой фольгой горлышками. Не обратив никакого внимания на пассажиров, Стюарт протиснулся мимо и постучал в дверь гримерки. В ответ на его стук из-за двери высунулась настолько жуткая голова, что Морган недоверчиво захлопал глазами. Над коричневым лицом торчали спутанные черные волосы, сверкали кровожадные раскосые глаза, топорщились бакенбарды. «Шампанское, сэр», — произнес Стюарт натянуто. «Для мистера Лоуренса. Всего 6,5 фунтов, сэр». Головорез бросил на него плотоядный взгляд. Залихватски нахлобучил на голову островерхий шлем медного цвета, украшенный изумрудами и рубинами, освобождая руку, чтобы удобнее было сунуть ее под замысловатый зеленый наряд, откуда он, покопавшись несколько секунд, достал 2 американские 20-долларовые купюры. Бутылки мистическим образом исчезли с подноса, вроде бы утащенные женскими руками, которые возникли из-за спины воина. Затем, когда Стюарт заспешил прочь, воин выдернул из ножен широкую кривую саблю и злобно зыркнул по сторонам, оглядывая коридор. Заметив Вальвика с Морганом, он замахал. «Ну как?» — спросил он голосом Кёрта Уоррена, когда оба конспиратора ввалились в гримерку, и Вальвик запер дверь. «Все нормально? Вернули? А вы...» Воин вытаращил глаза. Задумчиво сдвинул шлем на лоб и почесал свой парик. «Что за дела, Хэнк? Изумруд все еще у тебя! Слушай!» Морган устало кивнул. Огляделся по сторонам. Дядюшка Жюль снова лежал на кушетке, широко раскинув руки и ноги. Пегги пыталась приподнять ему голову и сунуть вторую порцию соды под его дергающийся нос. Раздался резкий хлопок, когда миссис Перегор ловким движением открыла бутылку шампанского. «Расскажите вы, шкипер», — попросил Морган, печально покачивая изумруд в руке. «Но достаточно сказать, что все пропало. Пропало. Давайте, капитан». Вальвик в общих чертах поведал о том, что произошло. «То есть?» Свирепые усы Уоррена затряслись и задергались. «То есть кошмар Бермонтси сейчас бьет смертным боем старую сардину за то, что он стырил часы Хэнка? Почему? Ну почему меня там не было? Вот бы я посмотрел! Отдал бы что угодно, лишь бы увидеть такое! Вот же не повезло! Как же я мог пропустить подобное зрелище?» На глаза Пегги снова навернулись слезы. «Но...» — запротестовала она. «Почему, скажите, почему вы не можете оставить в покое бедного старого капитана? Что вы вообще против него имеете? Почему стоит вам скрыться с моих глаз, как вы тут же набрасываетесь на несчастного морского волка? Это же несправедливо, совершенно неправильно, и это после того, как он сказал, что у него на мысе Хаттерас могла бы быть такая дочь, как я. Это же ужасно!» Протянула миссис Перегур, укоризненно цокая языком. «Вы ужасные хулиганы, мальчики. Выпейте шампанского». «Но почему он вообще там оказался?» Запальчиво воскликнул Вальвик. «Я вам говорю, старый краб обозвал меня вором, и я теперь не в себе. Я находить, кто стоит за всем этим делом, даже если придется для этого лезть на мачту. И я это серьезно». «Он же просто исполнял свой долг, шкипер», — возразил Морган. «И мы должны были внять его словам. Вы же слышали, что он говорил днем. Он хочет поймать Кайла собственноручно. И они со Старпомом, вероятно, обыскивали каюту, когда услышали, как мы идем. Они спрятались в ванной, а когда открыли дверь и увидели нас, то подумали... Ну а что бы подумали вы? Шкипер, это безнадежно. Минут через пять они отправят за нами поисковый отряд. Единственное, что остается, отправиться к Уистлеру, попытаться все объяснить и получить по заслугам. Одному Богу ведомо, что они с нами сделают. Наверное, мало не покажется. Однако деваться некуда». Вальвик с силой махнул рукой. «Я не ходит! Я сейчас вне себя, и я не ходит! Краб не посадит меня под замок, словно пьяного матроса, на радость этому жулику! Нам придется спрятаться где-нибудь, вот и все! Он нас не поймает, а потом, а толку-то?» недоумевал Морган. «Успокойтесь, шкипер! Даже если мы сумеем спрятаться, в чем я лично сомневаюсь, какой в том прок? Послезавтра мы прибываем, и тут-то нас и схватят. Мы же не сможем остаться на борту. Разве вы забыли, что этот нью-йоркский детектив ходит на борт в Саутгемптоне, чтобы опознавать этого жулика?» «Да, но и мы должны снять с себя обвинение в краже изумруда. Заодно со всеми остальными, включая побег Кёрта из тюрьмы и его нападение на Вудкока, с нанесением телесных повреждений, не говоря уже «вот еще». Кто есть Вудкок? Ему всего-то и нужно пообещать рекламу его клопомора, и он утешайся. Что до остальных, кто они? Когда этот детектив указает на нужного человека, как думаете? Куда ходит Уистлер со своими обвинениями в краже? Могу поспорить, что далеко. А то все решает. Он с приветом, и мы еще угрожает ему рассказать всем газетам о комарином ружье. И тогда плакала его голова, если только он посмеет раскрыть рот насчет всего остального. Черт! Так просто. Я в эту тюрягу не ходит. Это мое крайнее слово. За Господа нашего, за идеалы, за церковь, за закон. Свобода навеки, ура! Вы со мной, мистер Уоррен?» «Приятель, да вы никогда не говорили лучше», — одобрил мавританский воин, пожимая Вальвику руку. «И мы им покажем еще! Пусть только попробуют снова упрятать меня в карцер!» Он взмахнул саблей. Пегги кинулась ему в объятия, улыбаясь сквозь слезы. А он разразился песней. «Союз армии и флота нерушимый прославляет свои он цвета!» С энтузиазмом голосил мавританский воин, и Вальвик подхватил: «Вовек наши силы не разлучат, красному, белому и синему ура!» «Тссс!» — прошипел Морган, когда эти трое сцепили руки в театральном жесте. «Хорошо. Будь по-вашему. Если вам так надо, наверное, я могу быть сумасшедшим не хуже остальных. Ведите меня, я за вами. Вопрос в том, где вы собрались прятаться?» «Да, спасибо, миссис Перегор, я действительно выпью шампанского». Пегги захлопала в ладоши. Я знаю, знаю. Я знаю, где вы спрячетесь, чтобы вас не уволокли в этот мерзкий карцер. Вы спрячетесь в каюте с марионетками». «С марионетками?» «Ну да, глупый». «Слушайте все. Марионетки едут в собственной каюте, так же? Смежной с каютой дяди Жюля, так? И все стюарды боятся туда заходить, ясно? У вас есть три костюма, такие же, как и у марионеток, да еще и фальшивые бакенбарды. А еду можно будет проносить к вам через каюту дяди Жюля. И если кто-нибудь заглянет туда, то увидит только марионетки, которые лежат на койках. Дорогой, это же чудесно, и все получится». «Рад это слышать», — сказал Морган. «Не хочу показаться занудой, однако меня сильно расстроило бы, если бы пришлось весь день провисеть на крючке, а затем обнаружить, что это было напрасно. Кроме того, мне кажется, разум капитана Уистлера и без того уже порядочно перегрелся. Не хватало еще, чтобы марионетка чихнула ему в лицо, когда он заглянет в каюту». «Да ты рехнулась, Пегги! К тому же, как мы отсюда выберемся?» «Мы даром теряем время. Высоколобные любители искусства, вероятно, уже через минуту начнут ломиться сюда, желая узнать, готов ли дядюшка Жюль к представлению, и нас тут же обнаружат. Возможно, каюта уже осаждена ими, и мы даже не сможем добраться до укрытия. И еще вероятнее, что поисковый отряд капитана весьма заинтересуется тремя маврами в полном доспехе, которые разгуливают по палубе С». Пегги нацелила на него палец. «Нет, никто нас не поймает. Потому что вы трое прямо сейчас переоденетесь в костюмы, и мы сами проведем все представление. В гриме вас не узнают. А потом вы поможете перевозить марионеток обратно в каюту и останетесь там». Повисла тишина. Затем Морган поднялся, сжимая голову руками, и беспомощно затанцевал на месте. «Детка, идея сногсшибательная!» — возопил Уоррен. «Только как мы ее воплотим? Нет, постоять перед сценой с мечом я в состоянии. Но как насчет всего остального? Я даже не умею управлять этими марионетками, не говоря уже о том, чтобы произносить «Послушайте меня!» «Быстрее дайте кто-нибудь шампанского!» Она выхватила бутылку, усиявшей улыбкой миссис Перегор, и спустя миг, лучась вдохновением, продолжила. «Заодно мы спасем шкуру дяди Жюля. Начнем с того, что на борту нет ни одного настоящего француза, за исключением самого дяди Жюля и Абдула. В зале будут в основном дети или же люди с зачатками французского, которые пришли посмотреть на сражение». «А как же Перегор?» — спросил Уоррен. «Я помню о нем, дорогой. Вот тут нам потребуется Хэнк. Хэнк будет императором Шарлеманем, а еще хитроумным Банхамброй, султаном Мавров». «Молодец, старина!» — зааплодировал Уоррен, благодушно улыбаясь и хлопая императора Шарлеманя по спине. «Потому что я слышала его выговор, и он достаточно хорош, чтобы обмануть Перегора. Народ решит, это сам дядя Жюль, потому что мы обложим Хэнка подушками и загримируем, а пролог он произносит из-за освещенного экрана в глубине сцены, и там невозможно понять, кто это. Да, все складывается просто чудесно. Все остальное время он скрыт за сценой. У меня есть напечатанный на машинке текст, который всего-навсего нужно прочитать. Что касается управления марионетками, этому можно научиться за 10 минут. Пока мадам Композоци поет, Кайл читает стихи, а Перегор болтает. От вас требуется только сила рук. Вот тут Кёрту и Шкиперу нет равных. И вы же сумеете заставить кукол драться, правда? Так вот, да. Только какая мне роль?» — спросил Вальвик. «Я не знаю французский. Всего одно-два слова. Я умею жонглировать тарелками, месить тесто», — предложил он с надеждой, «и еще играть на фортепиано». «Вы играете на фортепиано? В таком случае?» — взволнованно заявила Пегги. «Мы в полном порядке, потому что все остальные роли со словами совсем маленькие. Рыцарь Роланд, рыцарь Оливер и епископ Тюрпен. Их возьмет на себя Кёрт. Я буду громко ему подсказывать, там всего несколько слов, но даже не важно, что он скажет, потому что шкипер будет играть на фортепиано громко и мощно какую-нибудь подходящую музыку». Морган взревел от хохота. Не смог удержаться. Шампанское, вскипавшее в нем все сильнее, заставило его прокричать «Ура!». И усталость покинула его. Он поглядел на сиявшую улыбкой миссис Перегор, которая уселась на живот распростертого на кушетке дядюшки Жюля и лукаво поглядывала на него. И снова у Хэнка в голове начали роиться и выстраиваться планы. «Вы правы!» — признал он, хлопнув в ладоши. «Бог мой! Мы погибнем в блеске славы, если больше ничего не остается. Это безумие, это чудовищный риск, но мы это сделаем! Вперед и вверх! Идемте, шкипер! Надо переодеться, нельзя терять время даром!» И они не стали его терять. Сверху теперь начали доноситься новые звуки. Мерные, неспешные хлопки. А гулы жужжания голосов усилились так, что заморгала лампочка над туалетным столиком. Замешкавшись только для того, чтобы обменяться с Уорреном короткими радостными взглядами, Пегги кинулась раскладывать грим. «И вот тут», — продолжал Морган в волнении, сдирая с себя пиджак, — «вот тут-то появляется миссис Перегор. Ребята, молитесь, что благословенные звезды не спаслали нам ее сегодня вечером». «О-о-о-о!» — возликовала миссис Перегор. «Да вы точно ужасный человек! Нельзя говорить так! Какой восторг!» «Потому что...» — сказал он, ткнув Уоррена в грудь. «Она сумеет избавиться от всех тех, кто будет лишним на нашем сегодняшнем представлении. Не понимаете? Мы же не можем пустить за сцену посторонних, когда там будем мы. Разве на фортепиано должна была играть не мадам Композоци и еще какой-то русский на скрипке? А парочка профессоров собиралась изображать воинов перед сценой. Господи, я же об этом забыла!» Холодея воскликнула Пегги. «Ой, Хэнк, как же мы легко! Миссис Перегор просто окатит их своим ледяным взглядом, когда они спустятся сюда, и объявит, что их места заняты. Вместо нас будет говорить организатор концерта, и им придется повиноваться. Если бы это сделали мы сами, поднялся бы скандал, и ничего бы у нас не вышло. Послушайте». Он закружился вокруг нее. «Ведь все будет в порядке. Миссис Перегор, Синтия, вы же сделаете это ради меня». В его голосе звучали все мольбы мира. Организатор концерта не стала окатывать его ледяным взглядом. Она сказала: «О, вы ужасный человек!» А потом поднялась с места и обняла его за шею. «Нет, послушайте, погодите минутку, послушайте, Синтия!» В отчаянии выкрикивал Морган. «Выслушайте, что я скажу». «Ладно, к черту. Нам же нельзя терять время даром. Позвольте мне снять жилетку». «Мне кажется, ты не особенно внятно выразил свою мысль», — критически заметил Уоррен. «А представь, если бы тебя сейчас увидела твоя жена. Ты, старый распутник, отпусти несчастную женщину!» «Ты должен привести ее в форму, чтобы она смогла прогнать их, Хэнк!» — воскликнула Пегги, проносясь через каюту. «Просто кошмарно! Нас повсюду преследуют и мучат эти гнусные пьяницы!» «Это кто тут гнусные пьяницы, хотела бы я знать?» Взвелась миссис Перегор, внезапно оторвав пылающее лицо от плеча Моргана. «Дорогая, я просто сказала...» От дробного стука в дверь все заговорщики так и замерли на месте. От дробного стука в дверь все заговорщики так и замерли на месте. «Сеньор Фонтинбрас, это есть моя, сеньор Бенито, Фуриозо, Композоци. Сеньор Перегор хочет узнавать, все ли у вас хорошо. Он...» Пегги прокричала срывающимся голоском. «У него все прекрасно, сеньор Композоци. Он просто... В смысле, он сейчас переодевается. Прошу вас, придите минут через 5. С вами хочет поговорить миссис Перегор». «А, отлично. 10 минут, и мы начинать». «Отлично, отлично. Я есть рады слышать. Сеньор Иван Сливович мне сказать». Заблажил у сеньор Композоци, доводящий до исступления романской многословностью. «Что он подумать? Вы, наверное, слишком мучо выпивать джин. «Джин!» Внезапно отозвался эхом задумчивый и потусторонний голос за спиной у Моргана. Он как будто доносился из недр земли. «Джин!» Дядюшка Жюль вдруг принял сидячее положение и сполз с кушетки, с полузакрытыми глазами и сосредоточенным лицом, словно его только что озарила идея. Он двинулся прямиком к двери. «Пойду за Джином», — торопливо пояснил он. Вальвик настиг его одним прыжком, однако, поскольку рука дядюшки уже лежала на ручке двери, спасти их от разоблачения могло одно только полномасштабное чудо. Но как раз в этот миг внимание сеньора Композоции кое-что отвлекло. «И-и-и-и!» — завизжал сеньор Композоции по неизвестной им причине. «Кровь Мадонны! Вы есть кто? Убирайтесь! Прекратите толкаться! Прекратите толкаться! Что за негодяй?» «Не, ну что ты, шеф!» — запротестовал сиплый голос. «Куда побежал, а? Сюда! Вернись! Я вот принес...» — продолжал кошмар Бермонцы. «Золотые часы, две штуки. Жемчужные булавки две, два бумажника. Вот только запонки одни. Мне нужен парень по имени Кэп Вальвик. Часть добра его я хочу ему отдать. Эй, вернись! Я же только хотел спросить, где его найти». И две пары ног бешено застучали, удаляясь от двери, когда кошмар Бермонце кинулся в погоню. Глава 18. Золотые часы и исчезновение дядюшки Жюля. «Еще один случай присвоения чужого имущества», — заметил Морган. «Добавленный к списку других преступлений, погода уже не сделает. И все-таки, шкипер, вам бы лучше остановить кошмар Бермонти и заранее придумать оправдание. Также было бы недурно вернуть капитану Уистлеру его лучшие запонки и булавку». Вальвик одной рукой придержал и привалил к стене дядюшку Жюля, который улыбался куда-то в пустоту, а другой рукой отпирал дверь. Он крикнул: «Бермонцы!» Одна пара ног замерла. Затем Вальвик усадил дядюшку Жюля на кушетку рядом с дверью. «Он приходит в себя», — сообщил Уоррен, смотревшись в красную физиономию кукольника. «Послушай, детка, а что будет с нашим новым планом, если старый чудак очухается? Тогда, возможно, окажется, что он достаточно трезв, чтобы играть самому. Лучше налить ему еще». «А вот этого мы делать не станем», — отрезала Пегги. «Нам не придется отказываться от плана. Если он действительно придет в себя, мы все равно сможем спрятаться за сценой. Сними шлем, Кёрт, и набери в него воды. Мы его окатим, а потом, возможно...» Она умолкла, когда кошмар Бермонци, нагруженный награбленным добром, просунул голову в дверь. Если не считать разорванного шейного платка и царапины на щеке, кошмар нисколько не пострадал. Сонная улыбка растянула его губы. «Ого!» — сказал кошмар. «Вот все вещи, сэр! Вы и то, другой джентльмен, просто выбирайте, что ваше». Вальвик торопливо выглянул в коридор и втащил его в каюту, забрал трофей из его рук и разложил по порядку на кушетке. «Слушай, Бермонси!» — ворчливо начал он, утирая лоб. «Я боюсь, тут случилась ошибка. Я подумал, ты отлупил не того человека. Я... Ого!» Удивился кошмар. Его улыбка сделала шире. Он кивнул и многозначительно закрыл один глаз. «Я примерно так и подумал, когда увидел, кто они». Сотрясаясь от лошадиного смеха, он снова подмигнул. «Но вы не волнуйтесь, шеф. Мне разминка только на пользу. Но в чем дело? Я так понял, что-то затевается, когда еще в первый раз увидел, как кто-то входит в каюту мозгоправа и выходит оттуда с зеленой безделушкой. Сейчас она у этого джентльмена. Он кивнул на Моргана, которому удалось выпутаться из объятий миссис Перегор. «А потом я увидел, как вы двое несете ее обратно. Конечно, не мое собачье дело, но вы просили помочь». Он снова заржал, как конь. Морган, у которого забрезжила надежда, что удастся спастись от безумного плана, Пегги подхватил. «Послушайте, бермонцы, насчет тех двух грабителей. Сильно вы их обоих отделали?» Кошмар самодовольно улыбнулся. Закатив глаза, он сосчитал несколько воображаемых звездочек и фыркнул. «Порядочно», — понял Морган. «В усмерть», — сказал Кошмар. «Они вас видели? В смысле, они вас узнают, если увидят?» «О-о-о!» — сказал Кошмар. «Только не они. Там же темно было. Мне даже пришлось чиркнуть спички, чтобы снять с них часы. Ха-ха-ха!» «Бермонцы!» — с воодушевлением произнес Ворон, пока их новый знакомый тупо таращился на его костюм. «Я хочу пожать вам руку. И еще я хочу предложить вам шампанского!» «О чем задумался Хэнк?» Морган принялся в волнении топтаться на месте. Он взял часы, чтобы рассмотреть их. Затем положил обратно на кушетку вместе с изумрудным слоном. «Если моя идея сработает», — произнес он, расхаживая по каюте, «тогда не придется лежать под кучей марионеток и двое суток прикидываться ветошью. И отправляться в карцер никому не придется, кроме разве что Кёрта». «Вот здорово!» — сказал Ворон. «Просто великолепно! Знаете, что я вам скажу? Я даже поклянусь! Я не вернусь в этот проклятый трюм, что бы ни случилось, ясно вам? Более того, помолчи, ладно? И послушай. Тебе нужно будет туда вернуться не дольше, чем на час. Главное, капитан Уистлер не подозревает, что ты удрал из карцера, так ведь?» «Именно. А теперь не перебивай. Значит, что мы имеем? В лице Бермонси мы имеем свидетеля, который сможет убедительно показать, что мы не крали из каюты Кайла этот изумруд, наоборот, возвращали его, заодно с документами Кайла. Нашему свидетелю нет необходимости упоминать о Кёрте, который вынес все оттуда. И тогда... «Эй, на палубе!» — возмущенно прервал Вальвик. «Черт! Вы же не собираетесь прямо сейчас идти к крабу, а? Да-да, слушайте же!» «Вот каким образом следует поступить. Пегги возьмет бумажники, часы и все остальное, включая этот изумруд. Она отправится к Уистлеру и скажет: «Капитан, знаете, что сделали те двое, кого вы считаете ворами? Они спасли вашу шкуру и спасли изумруд, когда его едва не украли во второй раз». Затем она расскажет историю, как, проходя мимо, мы со шкипером увидели таинственного незнакомца в маске «Бред сивой кобылы», — решительно вмешался Ворон. «Да ты пьян!» Морган поумерил пыл. «Ладно, в таком случае обойдемся без маски. Мы увидели, как этот чужак выбирается из каюты Кайла, нагруженный бумагами Кайла и изумрудом. Мы набросились на него, и хотя он сбежал, не дав нам возможности установить его личность, мы вернули все украденное». Раздались протестующие возгласы, и Морган окинул всех насмешливым взглядом. «На самом деле вы возражаете только потому, что вам очень хочется прятаться среди марионеток и участвовать в этом проклятом представлении. Угадал? Разве не так?» «Да, я понимаю». Упрямо не желал сдаваться Вальвик. «Но как же эти двое побитых?» «Так это же входит в план. Ведь даже старый Уистлер не поверит, что это мы украли у него часы и запонки». «Очень хорошо. Мы признаем, что оказались в затруднительном положении и действовали поспешно, когда столкнулись с ним. Однако наш таинственный негодяй, который вечно наготове, наблюдал за каютой и, решив, что Уистлер забрал у нас изумруд, напал на него. Вооруженный бутылкой — это версия самого Уистлера, не забывайте, и он вынужден придерживаться ее, неважно, верит он сам в это или нет. Негодяй уложил капитана и старпома, да еще и ограбил их. Морген умолк, признавая, что даже ему версия кажется неубедительной. Но все равно их план был еще хуже. Выбор из двух зол вполне в духе Мефистофеля, однако план Моргена хотя бы как-то мог обуздать невообразимый гнев капитана Уистлера. Уоррен хмыкнул. «А потом вы с Вальвиком снова, как я понимаю, напали на негодяя», — уточнил он. «Хэнк, это же чепуха! Ты меня удивляешь!» «Нет, ты не понимаешь!» Негодяй, едва стоявший на ногах после могучих ударов капитана Уистлера, кое-как выбрался из каюты. «Мы же, привлеченные шумом, вернулись!» И вот тут обнаружили все награбленное. Сначала мы не осмелились вернуть все Уистлеру, понимая, что он о нас подумает. Однако Пегги, уверенная, что нам нечего бояться после нашего благородного поступка, нас убедила. Он увидел, что Вальвик колеблется и почесывает подбородок, и предложил в отчаянии. «Давайте проголосуем. Мы сделаем это...» А Кёр тем временем вернется в карцер и успокоит Вудкока, твердо пообещав ему рекламу. «Слушайте!» Его посетило вдохновение. «Вы вообще осознаете, что вся власть капитана Уистлера ограничивается открытым морем, а Вудкок, как частное лицо, вполне может подать иск в гражданский суд на суше? У него все шансы получить 1000 фунтов компенсации». И уж он точно не страдает от избытка щепетильности. Хочешь сесть в тюрьму, Кёрт? Так вот, если Вудкок у тебя еще немного полежит связанным, а ведь его могут и до завтрашнего дня не обнаружить, он так озвереет, что его не утихомирит даже реклама от самого президента. Ради бога, вытряхни уже брызги шампанского из мозгов хотя бы на 3 секунды и подумай. Тебе не придется сидеть в карцере дольше необходимого, Кёрт. Уистлер обещал нам тебя выпустить. «Я все равно голосую против», — сказал Уоррен. Поднялся общий шум, когда все сошлись в центре каюты, крича и размахивая руками. Миссис Перегор сказала, что все это ужасно умно, и она голосует так, как Генри. «Эй, тихо!» выкрикнула Пегги, зажимая уши руками. «Слушайте! Дайте мне сказать! Признаю, мне кажется, было бы веселее отправиться к капитану и строить ему глазки. В каком-то смысле. Стойте! Однако все упирается в дядю Жюля. Мне плевать, что вы скажете. Он все равно мой дядя, и я не желаю, чтобы над ним насмехались за то, что он оказался настолько пьян, что не смог...» «Успокойся», — сказал Уоррен, когда она в отчаянии потрясла кулаками. «Играть! И хватит уже об этом! Если он вдруг протрезвеет достаточно, чтобы продержаться на сцене, скажем, минут через 15 или полчаса, то можно задержать начало. Тогда мы попытаемся воплотить идею Хэнка. Если нет, тогда действуем так, как было решено раньше». «Что это за звуки?» Она внезапно умолкла. Ее полные слез глаза устремились куда-то за плечо Моргана и широко распахнулись. А затем она закричала. «Где?» — спрашивала Пегги. «Дядя Жюль!» Приоткрытая дверь каюты легонько покачивалась в такт мягкому движению судна. Дядюшка Жюль исчез. Вместе с ним исчезли часы, запонки, бумажники, жемчужные булавки и изумрудный слон. Глава 19. Опрометчивость дядюшки Жюля. Мавританский воин сдернул с головы свой островерхий шлем и швырнул его о пол. «Готово дело!» произнес он в бешенстве. «Готово! Облапошили! Давайте будем голосовать, если желаете, только теперь мы не сможем сделать ни одно, ни другое. Мне это начинает надоедать. Что такое с этим старым забулдыгой? Он еще и клептоман? «Не трогай его!» — выкрикнула Пегги. «Он ничего не может с этим поделать. Он напился, бедняжка. Ну как же я об этом не подумала? Он проделывал подобное раньше. Но в основном с автомобильными ключами, и никто особенно не пострадал, что бы там ни говорили злые языки». «Какие такие автомобильные ключи?» Она сощурилась, и вокруг глаз разбежались морщинки. «Ну что тут непонятного?» «Ключи от машин, те, которыми включают зажигание. Он ждет, пока кто-нибудь уйдет, оставив ключ в замке, а потом осторожно подкрадывается и выдергивает ключ. Затем идет дальше, пока не найдет забор, тогда он забрасывает за него ключ и отправляется искать следующую машину с оставленным ключом. В Сент-Луисе разразился чудовищный скандал, потому что дядя разошелся вовсю на площадке, где оставляют машины, и надергал за один раз 38 ключей. «Ну что же вы ничего не делаете? Бегите за ним! Верните, пока его не увидели!» «Ага!» — выкрикнул чей-то взбешенный голос. Дверь с треском распахнулась. В дверном проеме стоял пузатый маленький человек со свирепыми бровями и пышными усами. Щеки на его жирном лице тряслись от негодования. «Так-так, значит, вы пытаться меня обмануть, а? Вы пытаться обмануть самого сеньора Бенито Фуриоза Композоци, а? Святая Мадонна, я вам показать! Так вы мне не рассказывайте, что он есть в порядке, а? Ха! Что такое, по-вашему, в порядке, а? Я вам скажу, сеньорина, прямо в лицо, он пьян!» Сеньор Композоци едва не задыхался. Пегги спешно кинулась к нему. «Вы его видели? Прошу вас, скажите, где он?» Сеньор Композоци воздел руку к небесам, хлопнул в себя по лбу и жутко закатил глаза, демонстрируя белки. «Что? Вы спрашивать меня, видел ли я его? Ха! Я вам говорить, никогда еще меня так не оскорбляли! Я до него доберусь! Я говорить, сеньор Фортинбрас! А он говорит, тссс! А у него в руках 14 золотых часов и бумажники! Он открывать один бумажник и давать мне! Мне! Он давать мне 1 фунт! Он говорит, тссс! Ты купи мне 1 бутылку джина, а? Тссс! А потом опять говорит, тссс! И совать под каждую дверь по 1 фунту. Я, говорить, плакали денежки старой акулы. Заметил Уоррен, глядя из-под своих злодейских бровей. «Послушайте, мистер Зоци, слушайте меня. Вы не видели, в смысле, не было у него при себе украшения? Такой зеленой штуковины на золотой цепочке. Ха! Не видит ли я?» — вопросил сеньор Композоци, кривовато ухмыляясь. — Да он надеть это себе на шею! Морган развернулся к Вальвику. — Шкипер, масло в огонь все равно уже плеснули, — сказал он. — Что бы мы ни делали, марионетками мы быть не можем. Однако, если дядюшке Жюлю придет в голову подарить кому-нибудь изумруд, в общем, хуже, чем есть, уже не будет. Лучше нам пойти за ним. — Нет, Кёрт, ты остаешься, слышишь меня? «Разумеется, я иду!» Возмутился Уоррен, снова взмахивая своей кривой саблей и заталкивая в карман костюма бутылку шампанского. «Думаешь, я захочу пропустить такое? Это совершенно безопасно! Меня в этом прикиде родная мать не узнает! Если мы натолкнемся на старую треску или кого-то еще, я просто встану в позу и скажу: «Моя не говорит по-английски!» Видишь?» И он первым вышел за дверь. Никто не возражал. Масло, подлитое в огонь, все равно пылало вовсю. И Морган подумал, что втроем хватать благородного дядюшку Жюля сподручнее, чем вдвоем. Конечно, если они его найдут. Пока он не подарил кому-нибудь часы капитана Уистлера и не усыпал всю палубу це деньгами капитана Уистлера. К тому же к ним присоединился и кошмар Бермонси. «Курс на бар!» — провозгласил Морган, когда они втроем вывалились вслед за Уорреном в коридор. «Ноги сами понесут его туда». «Нет, не этим путем. Давайте вокруг и вдоль левого борта, а то наткнемся на Уистлера и его подручных». Они затормозили. Со стороны каюты С-46 доносился какой-то подозрительный шум. Топот убегающих ног, возмущенные голоса и громогласные призывы к оружию. Четверо компаньонов мгновенно поменяли курс и двинулись в носовую часть судна. Какое счастье, что они буквально за секунды вычислили путь дядюшки Жюля. И в самом деле, никто, кроме разве что господ Лестрейда, Грегсона и Этелни Джонса, не смог бы его упустить. Две или три двери были открыты. Из них выглядывали возмущенные пассажиры в рубашках и брюках от вечерних костюмов. Топчась на пороге босыми ногами, они дружно орали на ошарашенного стюарда. «Я ничего не мог поделать!» — защищался стюард. «Говорю же вам, сэр, вы...» Уоррен приставил острие сабли к груди стюарда, и тот при виде подобного персонажа едва не завопил. «Вы...» — повторил Уоррен, когда стюард намылился бежать. «Вы его видели? Лысый, пьяный человек с плечами, как у борца, в руках полным-полно разных мелких вещей?» «Да, да, сэр, уберите эту штуковину, он только что убежал. Он и ваши стащил». «Мои что?» «Туфли же!» — воскликнул стюарт. «Я найду право на это пароходство!» Взвизгнул один из обезумевших пассажиров, вцепляясь стюарду в воротник. «Я их привлеку и потребую такую компенсацию, какой еще не выдавали в суде! Я подам жалобу капитану! Я поставил туфли за дверь, чтобы их почистили, а когда вышел за ними, что я увидел, кроме... Он украл из-под дверей все проклятые башмаки! Все до единого!» Засопел другой пострадавший, который метался в поисках обуви по всему коридору, вынюхивая след, словно триер. «Где капитан? Кто это был? Кто?» «Идем», — велел капитан Вальвик. «Прочь с палубы и в обход!» Они нашли впереди дверь и выбрались на палубу С. Ту же самую палубу из того же борта, где ночью раньше их застиг шторм. Как и прежде, освещение здесь было тусклое, зато на этот раз море было спокойно. Они остановились и огляделись, вдыхая прохладный воздух после духоты внутри лайнера. И Морган, поглядев вниз на трап, ведущий на палубу Д, уперся взглядом прямо в лицо мистера Чарльза Вудкока. Кто-то ругнулся, после чего наступила тишина. Мистер Вудкок медленно и с болезненным усилием поднимался по ступенькам. Если не считать помятой одежды, он почти не пострадал, только движения мешали обрывки простыни, свисавшие с рук и ног. Копна волос развивалась на морском ветру. Он сгорбил плечи, хрустнув костяшками пальцев, и на его худом лице, когда он поднял голову и увидел, кто стоит наверху, появилось выражение... Морган пришел в замешательство, заметив это выражение. Он ожидал от невезучего распространителя таракани отравы какой угодно реакции. Торжества, угрозы, оскорбленного достоинства, требующие отомщения, злорадства и при любом раскладе враждебности. Однако выражение лица Вудкока озадачило его. Вудкок оцепенел. Ветер подхватил его галстук и бросил в лицо, хлопнув по носу, отчего клопомор испугался так, словно летучая мышь коснулась его крылом в темноте. Его костистая рука дернулась. Стояла тишина, если не считать шума волн. «Значит, снова вы!» — протянул Уоррен, стукнув себя саблей по ноге. Вудкок узнал голос. Он перевел взгляд с Уоррена на Моргана. «Послушайте!» — произнес он, кашлянув. «Вы слушайте меня, только не кипятитесь. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли». Непостижимо. Но он, похоже, сдавался. Потрясенный встречей с Вудкоком не меньше, чем Вудкок встречей с ними, Морган все же успел вмешаться раньше, чем Уоррен снова раскрыл рот. «Так что же?» — требовательно спросил он, интуитивно добавив в голос угрожающие нотки. «Итак...» Тень улыбки затрепетала на губах Вудкока. «Я... вот что хочу прояснить, старина. Начал он, снова сгорбив плечи и торопливо выговаривая слова. «Я не виноват в том, что вы угодили в карцер, даже если вы в этом уверены. Говорю, как на духу, это не я. Послушайте, я на вас не злюсь, хотя вы ударили меня так, что, наверное, придется обратиться к врачу». «Да-да, именно. Но вы же видите, что я не держу на вас зла, старина. Наверное, с вашей точки зрения было справедливо мне врезать, в том смысле, что вы же подумали обо мне нехорошо. Я знаю, как это бывает, когда выходишь из себя. Человек не в силах сдержаться, но когда я вам говорил, вы же помните, о чем я вам говорил? Это было точно из лучших побуждений». Выглядел он до крайности подозрительно, словно в чем-то провинился, и даже кошмар Бермонси, который точно понятия не имел, что тут происходит, выдвинулся на шаг вперед. «Эй-эй!» — сказал он. «Че за тип?» «Поднимайтесь сюда, мистер Вудкок», — негромко позвал Морган. Он ткнул Ворона локтем под ребра, чтобы тот молчал. «Вы хотите сказать, что на самом деле все-таки не видели, кто из каюты Кёрта Уоррена украл кинопленку?» «Я видел, клянусь, видел, старина!» «Попытка шантажа, так?» — уточнил мавританский воин, вытаращив глаза и поигрывая саблей. «Нет, нет, говорю вам, это была ошибка. Я могу это доказать. Я имею в виду, может показаться, что человека, которого я видел, вовсе нет на борту. Однако же он есть. Должен быть. Скорее всего, он каким-то образом загримировался или что-то в этом роде». Смутное подозрение, что паркам наконец наскучило путать пряжу для их компании, и они переключились на кого-то другого, охватило Моргана, вселяя надежду. «Давайте выслушаем вашу часть истории», — предложил он, пользуясь моментом. «А потом уже решим. Что вы хотите сказать по этому поводу?» Вудкок поднялся на палубу. Могучий Вальвик и еще более могучий Бермонси и без того стоявшие с мрачными лицами отчего-то набычились сильнее. Вудкок это заметил и уклонился от них, сделав поворот фордивинт, словно сторожевой корабль. Кашлянув, чтобы прочистить горло, он заговорил дружелюбно. «Значит, слушайте, старина, я действительно видел того человека, слово чести. Но, поговорив с вами сегодня днем, я сказал себе: Чарли, этот молодой Уоррен человек порядочный, и он пообещал тебе рекламную кампанию, и ты человек слова, Чарли. Так я сказал». Он понизил голос. «А значит, надо узнать имя этого человека, чтобы сообщить...» «Вы хотите сказать, что не знаете, кто это был?» «А разве я говорил, что знаю его имя?» С горячностью воскликнул Вудкок. «Вспомните, как я сказал. Подумайте. Я же сказал, что узнаю его, если увижу еще раз». «Да какого черта? Он же должен быть на борту, так? Я и решил. Пройдусь по лайнеру и выясню, кто это такой. Так вот, сегодня за ужином были все до единого. И я смотрел внимательно, только его там не оказалось. И я подумал, что за чертовщина? Я испугался». Он с трудом сглотнул комок в горле. «Поэтому пошел к старшему стюарду и описал ему этого человека, с которым якобы хочу встретиться. Я не мог его упустить. Я запомнил все детали, в том числе странные формы уха и розовое родимое пятно на щеке. Но старший стюарт сказал: Чарли, так сказал он, на борту нет никого похожего. И тогда меня осенило: грим. Но этого типа точно не было среди тех, кого я уже успел увидеть, потому что я узнал бы его в гриме или без него. Форма лица, никаких бакенбард и другие особенности». Речь Вудкока становилась все более сбивчивой, однако он продолжал. «А потом до меня дошли слухи, что вас посадили под замок, потому что капитан обвинил вас вроде бы в клевете, и я подумал: боже, Чарли, это же ты виноват! Он не поверит, что ты действительно все видел. Когда я получил вашу записку с просьбой прийти вниз, я решил, что вы все же не станете меня винить. однако после того удара... Слушайте, я все объясню, я не жулик, клянусь! Старые добрые парки. Моргана захлестнула волна признательности за то, что с них снята хотя бы такая мелочь, как обвинение в нападении и причинении телесных повреждений или что там еще могло бы прийти в голову мистеру Вудкоку, рассуждая он более хладнокровно. «Кёрт, ты слышал, что сказал мистер Вудкок?» — спросил Морган. «Слышал», — ответил Уоррен каким-то странным тоном. Он пригладил свои бакенбарды и задумчиво окинул взглядом саблю. «И ты готов признать свою ошибку?» — гнул свое Морган. «И не ворошить прошлое, если на это согласится мистер Вудкок». «Отлично». «Разумеется, мистер Вудкок, как человек деловой, понимает, что больше не вправе рассчитывать на какую-либо рекламную кампанию. Хэнк, старина», — заговорил мистер Вудкок с величайшей искренностью. «Вот что я скажу. К черту эту рекламу и весь этот бизнес с паразитами. Не мое это дело, и я могу откровенно это признать. Я умею продавать. Ни на одном европейском маршруте не найдете трепача лучше меня, пусть я сам это говорю. Но что до крупного бизнеса, то тут глухо. Пусто. Мимо. Однако я очень хочу помочь всем, чем смогу, дружище. Знаете, я долго бился о переборку всем телом, лежа там в карцере, пока матрос не заметил, и в конце концов мне удалось вытолкнуть кляп изо рта. Так вот, он меня выпустил, а сам отправился искать капитана. И я должен предупредить, что...» Где-то на другой стороне палубы послышался крик. Дверь выдохнула и захлопнулась, совсем близко застучали дробные шаги. «Вот он!» — воскликнул чей-то голос, и его тут же перекрыло оглушительное улюлюканье капитана Уистлера. «Не бежать!» — прохрипел Вальвик. — «Не бежать, я сказал, а то натыкает на него. Вниз по трапу, вот сюда. Все, внимание! Может, они не замечают?» Пока далекий шум погони приближался, Вальвик успел спихнуть вниз по ступенькам мавританского воина, а следом за ним и кошмара Бермонти. Клопомор, преисполненный новыми страхами, скатился вниз первым. Скорчившись на железной лесенке позади Вальвика, Морген вскинул голову, чтобы взглянуть на палубу С. Ему открылось весьма впечатляющее зрелище. Он увидел дядюшку Жюля. Далеко впереди, слабо различимый, но прекрасно узнаваемый даже в тусклом свете, дядюшка Жюль показался из-за угла и величественно двинулся в их сторону. Морской ветер раздувал его волосы, создавая из них подобие нимба. Шагал он решительно, целеустремленно и даже как будто горделиво. Однако была в его движениях некоторая настороженность человека, подозревающего, что его преследуют. Его внимание привлек освещенный иллюминатор. Он двинулся к нему, и его раскрасневшееся пьяное лицо, растянутое в ухмылке, оказалось в пятне света. Он сунул голову в каюту. Прошипел дядя Жюль, прижимая палец к губам. «А-а-а!» — заголосила женщина внутри. «А-а-а!» На лице дядюшки Жюля отразилось легкое раздражение. «Тсс!» — шикнул он. Настороженно оглядевшись по сторонам, он пошарил в узле с вещами, которые тащил с собой, выбрал, судя по виду, золотые часы и осторожно забросил их в приоткрытый иллюминатор. 11. Прошептал он. Они услышали, как часы стукнулись о пол каюты. Дядюшка Жюль с непроницаемым лицом двинулся к леерному ограждению. Старательно выбрал в своем узле пару бальных туфель из лакированной кожи и вышвырнул их за борт. 12. Сосчитал дядюшка Жюль. 13. 14. «А-а-а-а!» продолжал вопить в каюте женский голос, пока за борт улетали все новые и новые предметы. Похоже, дядюшку Жюля раздражало, что его отвлекают. Впрочем, он был готов проявить снисхождение к причудам слабого пола. «Так вам не нравятся эти часы?» — поинтересовался он учтиво. «А деньги вы любите?» Погоня с грохотом и треском вывернула из-за угла, возглавляемая капитаном Уистлером и старшим помощником Болдуином. Они замерли пораженные. Появились они как раз вовремя, чтобы увидеть, как дядюшка Жюль опустошает бумажник капитана Уистлера, вытряхивая его содержимое в иллюминатор. Затем, мгновенно сделав непроницаемое лицо, он кинулся к Лейеру. За борт отправились прекрасно различимые в лунном свете часы капитана Уистлера, запонки капитана Уистлера, булавка капитана Уистлера и изумрудный слон. 17, 18, 19, 20. Торжествующим шепотом провозгласил дядюшка Жюль. Затем он развернулся, увидел преследователей и зашипел. Бывают моменты, когда действовать бессмысленно. Морган уперся подбородком в холодную железную перекладину, обмякнув всем телом, и простонал так громко, что в обычных обстоятельствах его обязательно услышали бы подручные капитана. Но они его не услышали, и у них были все причины не выполнить просьбу дядюшки Жюля. Шум, который поднялся, когда участники погони взяли дядюшку Жюля в кольцо, разбудил чаек, разразившихся криками и закруживших над водой. Шумели они чудовищно. Однако, когда Морган с Уорреном уже хотели подняться обратно на палубу, смысл одного замечания заставил их замереть. «Так, значит...» — ужасающе проревел капитан Уистлер, которого душила ярость. «Так, значит...» «Это и есть тот, кто ворвался и совершил вероломное нападение на нас?» «Наверняка, сэр!» — отозвался примерно таким же тоном старший помощник Болдуин. «Посмотрите на него! Посмотрите на эти ручищи, на эти плечи! Кому еще хватило бы силы так бить, если не человеку, который привык изо дня в день ворочать своих марионеток?» «На борту нет никого, кто смог бы сделать такое!» «Ого!» — удивился кошмар Бермонси, нервно дернувшись. «Тссс!» — прошипел капитан Вальвик. «Нет, сэр!» — продолжал Болдуин. «Он неизвестный жулик, однако он известный пьяница! Я все о нем знаю! Пьяница! И то, что он делает!» «Прошу прощение, господа!» Пророкотал вежливый, пусть и придушенный голос из-под, как казалось издалека, кучи тел. «Вы не могли бы дать мне джину?» «Он выбросил этот изу!» Уистлер сглотнул комок в горле, давясь словами. «Ну а как же эти... «Молодой Морган! Акулья наживка! Эти...» Кто-то щелкнул каблуками. Новый голос произнес. «Разрешите мне высказать предположение, сэр. Я Спаркс, сэр. Я кое-что видел из каюты моего кузена. Если позволите сказать, сэр, то молодой человек со шведом не пытались украсть... Понимаете? Они пытались вернуть вещи. Я их видел. Они близкие друзья мисс Глен, племянницы этого человека, и я так понял, они старались замять скандал, когда старый пьянчуга украл из каюты доктора Кайла. Да о чем вы, черт побери, толкуете? Они же, сэр, выслушайте меня!» — проорал Болдуин. «Спаркс прав. Неужели вы не видите, что происходит? Этот пьянчуга с замашками клептомана и есть тот, кто украл изумруд накануне ночью. Кто еще смог бы ударить вас с такой силой? И разве он действовал прошлой ночью не так же, как действовал сейчас, сэр? «Послушайте меня. Вы стояли примерно на этом же месте. И что он сделал?» «Он сделал точно то, что мы наблюдали минуту назад. Он забросил украденный изумруд в ближайший иллюминатор, за которым оказалась каюта доктора Кайла. И тот упал за сундук. Он пьян, сэр, и потому не отдает себе отчета, но все было именно так». Повисло благоговейное молчание. «Боже мой!» — проговорил капитан Уистлер. «Бог мой! Но подождите! Изумруд же вернули лорду Стертону!» «Сэр!» — устало сказал Болдуин. «Неужели вы не понимаете, что племянница этого пьянчуги и вся их компания пыталась покрывать его с самого начала? Кто-то из них вернул изумруд, вот и все. Я даже в некотором роде восхищаюсь тем, кто это сделал. Старый клептоман украл его снова. И потому они решили, что вернут его в каюту доктора, раз уж у него навязчивая идея, что камень должен быть там. А после намекнут кому-нибудь, где его искать. Только мы не дали им возможности объясниться, сэр. Мы обязаны извиниться перед ними». «Пусть кто-нибудь, — проговорил капитан резко, — отправится к лорду Стертону. Передайте ему мои наилучшие пожелания и скажите, что я сейчас приду. Дайте мне веревки, свяжите этого салагу! Вы...» — продолжал капитан Уистлер, очевидно обращаясь к дядюшке Жюлю. «Все это правда?» Морган отважился выглянуть. Капитан Уистлер стоял к нему спиной в окружении помощников, поэтому Морган не смог оценить, насколько пострадало его лицо в последний раз. Но он увидел, как дядюшка Жюль барахтается, силясь сесть среди хватающих его рук. На его лице читалась крайняя сосредоточенность, когда он повел широкими плечами и сбросил с себя руки. Кукловод прижимал к груди одинокую пару обуви. Совершив последний рывок, он отправил туфли за борт, а затем глубоко вздохнул, улыбнулся, мягко повалился на палубу и засопел. Выводил дядюшка Жюль, довольно выдыхая. «Тащите его отсюда!» — приказал Уистлер. «И посадите под замок!» Послышался топот ног. Морган уже хотел вмешаться, но его удержал Вальвик. «Все в порядке», — сообщил он театральным шепотом. «Я знаю, как заведено у мореходов. Они могут бушевать сколько угодно, но не наказает человека, зная, что он был пьян. Кодекс гласит, на все, что ты натворил пьяным, джентльмен закрывает глаза. Тссс, я знаю. Слушайте». Они старательно прислушивались, пока капитан Уистлер несколько минут изливал душу. Затем он перешел на трагический тон, оплакивая свои часы и ценности, и постепенно распалялся все сильнее, пока не дошел до последних событий. «Так значит, это и есть тот вор, который, как предполагалось, едет на моем судне, а?» Желал он знать. «Обычный пьяница, который вышвырнул за борт изумруд ценой в 50 000 долларов, который...» Болдуин вставил угрюмо. «Теперь понимаете, почему молодой Уоррен прикидывался сумасшедшим, сэр? Он вроде как помолвлен с девушкой, так мне сказали. Что ж, они немало потрудились, покрывая его. Однако я вынужден признать, что мы были несколько грубы с... Сэр!» — раздался новый голос. «Лорд Стертон передает привет, сэр, и продолжайте!» — фыркнул капитан, доходя до крайней степени отчаяния. «Не тяните! Говорите же! Давайте послушаем!» «Так вот, сэр, он говорит, чтоб вас черти взяли, сэр!» «Что?» «Он говорит, я только повторяю его слова!» «Говорит, вы напились, сэр. Говорит, никто не крал его изумруд, и он вынул его и продемонстрировал мне, чтобы доказать. Он немного разозлился, сэр. Говорит, если услышит еще хоть слово об этом чертовом изумруде, если кто-нибудь хотя бы упомянет при нем чертов изумруд, он подаст иск на пароходную компанию на 100 тысяч фунтов. И это факт. «Спасибо, Митчелл», — отрезал Болдуин. «Не стойте тут, как истукан. Подойдите и помогите мне с капитаном. Принесите немного бренди или чего там еще, Гарри. Да черт побери, поторопитесь!» Послышался топот бегущих ног. Затем из-за спины Моргана, с мечтательно торжественным выражением на лице, поднялся Кертис Уоррен, облаченный в мавританский доспех. Он протолкнулся мимо всех остальных и поднялся по трапу. Перебросив через плечо край украшенного драгоценностями плаща, сдвинув к локтям рукава кольчуги, он залихватским жестом поправил остроконечный шлем, высевшийся над кудрявым париком. Затем он надменно выпрямился. Под затуманенным взглядом капитана королевы Виктории, который бездумно топтался рядом с леерным ограждением и едва не переваливался за борт, Уоррен важно выдвинулся вперед, звеня при каждом шаге. Он остановился перед Уистлером. Воздев свою саблю, словно обвиняющий перст, он нацелил ее на капитана. «Капитан Уистлер!» — произнес им полным укоризны голосом. «После того, как вы столько времени подозревали невинных людей...» «Капитан Уистлер, вам не стыдно?» Глава 20. Разоблачение. В просторной комнате на Адельфи Террас тени начали вытягиваться в свете подернутого дымкой солнца. Его лучи заблистали на багровеющих башнях на западе, высящихся в излучине реки, и на одной из них Биг Бен только что закончил отбивать 4 часа. Совсем осипший рассказчик слушал, как затухают звучные удары. Затем откинулся на спинку кресла. Доктор Феллоу снял свое пенсне. Огромным красным платком он утер выступившие от смеха слезы и произнес: «Уф!» С присвистом вдохнул, хмыкнул и пророкотал: «Нет, ни за что не прощу себе, что меня там не было. Мальчик мой, это же эпопея! О, Бахус! Что бы я отдал, чтобы увидеть дядюшку Жюля в его последний момент торжества! Да и старого моллюска, капитана Уистлера, тоже! Но это наверняка еще не все!» «Это все!» — устало отозвался Морган. «На что мне хватило голоса? Еще, как мне кажется, это все, что непосредственно относится к делу. Если вы думаете, что на этом заканчиваются фейерверки, то, разумеется, вы по-прежнему недооцениваете поразительные возможности нашей компании. Я мог бы заполнить немало страниц, живописуя пиротехнические эффекты, имевшие место с 21:45 позавчерашнего вечера, когда дядюшка Жюль вышвырнул за борт последний лакированный башмак, до 7 утра сего дня, когда я удрал с этого корабля проклятых. Но я изложу это вам лишь в общих чертах. Кроме того, сомневаюсь, стоит ли включать в рассказ все, что случилось. Время от времени волосы дыбом вставали, если угодно. Однако, мне кажется, это не имеет отношения к животрепещущим вопросам». Доктор Фелл промокнул глаза и, наконец, отсмеялся. Поморгал, глядя через стол. «Весьма любопытны именно те моменты, где вы ошиблись», — произнес он. «Теперь я с уверенностью могу сказать, что для меня настоящее удовольствие расследовать дело, в котором все самые важные улики — шутки. Если бы вы опустили какой-то из пунктов, я лишился бы ценнейших доказательств. Львиный рык слышится в куковании кукушки. Чертик из табакерки, ко всеобщему изумлению, оборачивается вором. Однако улики теперь налицо. Вы дали мне возможность составить второй список из 8 подсказок. 4 часа. Слишком поздно, чтобы предпринять что-нибудь еще или выслушивать дополнительные доказательства. Если я прав, Скоро я и так все узнаю. Если нет, слепой цирюльник, считаю, ускользнул. И все же...» Внизу зазвонил колокольчик. Секунду доктор Фелл сидел неподвижно. Лишь вздымался его громадный живот. И сам он как будто раскраснелся от волнения. «Если я ошибаюсь...» — произнес он. Затем с усилием поднялся с места. «Я сам открою дверь. А вы пока взгляните на мои заметки, хорошо? Это список из 8 дополнительных подсказок. Посмотрите, не натолкнут ли они вас на какую-нибудь идею». Пока он ходил, Морган выудил непочатую бутылку пива из армии ее павших соратниц на столе. Он усмехнулся. Как бы то ни было, эту фразу вполне можно записать в блокнот. Вырвалось у него, когда он читал то, что было набросано на листке. 9. Не те комнаты. 10. Освещение. 11. Личные вкусы. 12. Уклонение от объяснений. 13. Прямая подсказка. 14. Очевидные двойники. 15. Недопонимание. 16. Решающая улика. Он все еще морщил лоб над списком, когда доктор Фелл приковылял обратно, опираясь на обе свои трости. Локтем одной руки доктор Фелл прижимал к себе сверток в оберточной бумаге, а другой — распечатанный конверт. Он многое умел скрывать. Выводы и стратегии, порожденные его живым, блистательным, по-детски непосредственным умом. Их он утаивал из желания ошеломить в итоге, потому и окутывал все туманом гениальной болтовни. Однако свое облегчение он скрыть не мог. Морган увидел это и даже привстал с кресла. «Вздор, вздор!» — загромыхал доктор, жизнерадостно кивая. «Садитесь, садитесь! Ха! Как я и собирался сказать, неужели сейчас, сейчас? Позвольте мне устроиться поуд... Ага!» «Итак, мальчик мой, что сделано, то сделано. Либо слепой цирюльник ускользнул, либо нет. Если он удрал, думаю, весьма вероятно, мы рано или поздно схватим его. Сомневаюсь, что он собирается сохранять свой нынешний облик после того, как высадится либо во Франции, либо в Англии. Значит, чтобы благополучно улизнуть, он сможет в очередной раз стремительно изменить внешность и исчезнуть. Он некоторым образом гений. Интересно, кто он на самом деле?» «Но вы же сказали, о, я знаю, под каким именем он выступает в данный момент. Но я давно уже предупредил вас, что его внешность — маска и обманка. А мне бы хотелось увидеть, как под поддельной личиной работает его разум. В любом случае, лайнер причалил. Вы, кажется, говорили, что этот молодой Уоррен придет ко мне. Как вы с ним договорились?» «Я дал ему ваш адрес и велел найти телефонный номер в справочнике, чтобы он мог заранее позвонить. Они с Пегги и стариком должны приехать в Лондон первым же поездом. Но послушайте, кто же преступник? Неужели он в конце концов улизнет? И скажите ради бога, какое объяснение кроется за всем этим?» Хмыкнул доктор Фелл. «Хе-хе! Вы прочли последние 8 моих подсказок. И вы до сих пор не знаете? У вас перед носом была улика в виде той стальной коробки, а вы все равно не заставили себя подумать. Хотя я вас не виню. Вы слишком активно действовали, чтобы думать. Если человеку приходится ежесекундно оборачиваться и подхватывать очередную жертву, кем-то сбитую с ног, у него не остается времени на спокойные размышления. Видите этот сверток?» Он положил его на стол. «Нет, пока что не смотрите. У нас еще есть немного времени до последнего совещания, и осталось несколько моментов, на которые мне необходимо пролить свет. Что случилось после того, как дядюшку Жюля утащили в каталажку? Уистлер по-прежнему уверен, что вором был дядюшка Жюль. «А что с кукольным представлением? Дело кажется мне каким-то незавершенным. По правде сказать, с самого начала меня не покидало предчувствие, что ваша компания каким-то образом поучаствует в представлении марионеток, и парки вынудят вас выйти на сцену». Морган поскреб ухо. «На самом деле, — признался он, — мы поучаствовали. Это Пегги виновата. Она требовала, чтобы мы спасли шкуру дяди Жюля. Она сказала, если мы откажемся, она пойдет прямо к капитану и расскажет ему все. Мы втолковывали ей, что слова тут уже не помогут, потому что дядя Жюль оставил за собой великолепный след из ботинок. И капитан Уистлер не в настроении снисходительно улыбаться, когда его часы за 50 гиней отправились за борт. И после всего этого дядюшке Жюлю лучше посидеть в карцере. Еще мы указали на то, что перед своим пленением он промаршировал через бар, где вручал каждому встречному по ботинку. Следовательно, подчеркнули мы, всем пассажирам наверняка ясно, что этим вечером он не в состоянии давать представление. «И что же?» Морган невесело покачал головой. «Она не стала слушать. Она сказала, мы сами виноваты, что он все это натворил. Она заметила, что большинство пассажиров в это время были уже в концертном зале. Сейчас они аплодируют, требуя продолжения концерта. И по-настоящему она боится только Перегора. Тот подготовил блистательную речь с кучей подробностей, прославлявшую гений дядюшки Жюля. И он как раз вышел на сцену в тот момент, когда дядюшка Жюль отправлял за борт ботинки. Пегги сказала, если после речи не последует достойного представления, Перегор будет выставлен полным ослом и впредь не допустит, чтобы имя дядюшки Жюля упоминалось в газетах. От этого зависит успех. Она была не в себе и не внимала доводам разума. Наконец, мы пообещали ей представление, если она согласится оставить дядюшку Жюля в карцере. Это был наилучший выход для всех, потому что ему простят пьяные выходки, когда суд разберется, что произошла ошибка. Кёрт настоял, что компенсирует ущерб, общая сумма которого равнялась примерно 200 фунтов. И мы понимали, что пора уже вернуть королеве Виктории мир и покой. «И что же?» «Не вышло», — угрюмо признал Морган. «Я уговаривал и умолял Пегги. Я предупреждал, что непременно случится что-то ужасное, если мы попытаемся дать представление своими силами, и Перегор рассвирепеет даже больше, чем мог бы, если бы представление не состоялось». Она этого не понимала. Она не поняла даже после коротенькой репетиции первой картины. «Мое воплощение Шарлеманя, пусть я и льщу себя, было вполне убедительным и царственным. А вот Кёрт в роли Роланда уже на репетиции вошел в раж и настаивал на том, чтобы зачитать длинный консульский отчет на французском языке с фактами и цифрами, касающимися экспорта сардин из Лиссабона. Капитан Вальвик за фортепиано также был ошибкой. И не только потому, что он собирался приветствовать появление армии франков мелодии «Ла Маделон», когда кто-то объяснил ему в общих чертах, что мавры — такие черные парни. Он решил, что могучий мавританский султан будет выходить под «Отца Вот». «Затем подождите!» — воскликнул доктор Фелл, глаза которого снова заблестели из-за выступивших от смеха слез. И он зажал рукой рот, сотрясаясь всем телом. «Я не вполне понял. Это ведь должен быть один из самых ярких моментов. Почему же вы так не хотите рассказывать о нем? Ну-ка, выкладывайте. Представление состоялось или нет?» «Ну, да, и в то же время нет», — ответил Морган, неловко поерзав. «Во всяком случае, оно началось. О, я признаю, что в некотором смысле оно спасло нам жизнь, потому что старые парки, вечно сующие нос не в свое дело, были, наконец, за нас. Однако я бы предпочел, чтобы они спасли нас каким-нибудь иным способом. Вы ведь отметили, что я сегодня не особенно жизнерадостно выгляжу. «Наверное, вы также обратили внимание, что я пришел без жены. Она должна была встретить меня в Саутгемптоне. Но в последний момент я отправил ей радиограмму с просьбой не приезжать, потому что я испугался. Вдруг кто-нибудь из пассажиров...» Доктор Фелл сел прямо. «Если уж я начал об этом рассказывать», — произнес Морган с усмешкой, «то, наверное, придется договорить». К счастью, мы не продвинулись дальше первой картины, в которой Шарлемань читает пролог. Роль Шарлеманя исполнял я. У Шарлеманя были длинные белые бакенбарды. Его достопочтенную голову украшала золотая корона, усыпанная бриллиантами и рубинами. Могучие плечи окутывала багровая мантия, отделанная горностаем. Широкий меч в драгоценных ножнах висел на поясе, а живот под кольчугой был сделан из четырех диванных подушек, дабы придать ему дородность. О, я был Шарлемань. Шарлемань читал пролог, стоя за подсвеченным полупрозрачным экраном в глубине сцены, словно в высокой раме картины. Да, как бы не так. Мистер Лесли Перегор только что завершил свою страстную речь, длившуюся ровно 55 минут. Мистер Перегор сказал, это представление... Именно то, что нужно. Он выразил надежду, что зрители, разум которых сделался вялым из-за тлетворных миазмов Голливуда, взбодрит освежающая волна, пока они будут смотреть эту волнующую драму, где в каждом жесте отображено движение человеческой души. Он велел смотреть внимательно, даже если они не смогут в полной мере оценить все нюансы этой драмы. Утонченные слияния и ошеломительные обертоны сюжетной линии, дерзновение гармонии метафизических исканий человека, какие только и найдешь в наши дни, на самых сильных страницах Ибсена. Еще он высказал множество комплиментов доблести Шарлеманя. О, я был Шарлемань. Когда, наконец, у Перегора закончилось дыхание, он умолк. Раздались три гулких удара. Капитан Вальвик, несмотря на все усилия его остановить, заиграл в качестве увертюры Марсельезу. Боюсь, занавес поднялся чуточку рано. И вместе с восьмью десятками других зрителей мистер Перегор увидел, как полупрозрачный экран ярко засиял в темноте, переливаясь богатыми красками. Он увидел достопочтенного Шарлеманя. И еще он увидел свою жену. На лицо было... утонченное слияние и ошеломительная обертона сюжетной линии. Да. И это был тот самый миг, когда кольчуга не выдержала, и диванные подушки вылетели из-под нее, словно ими выстрелили из ружья. О-о-о! Я был Шарлемань. Наверное, теперь вы понимаете, отчего я не потрудился вставить это в основной рассказ. У меня нет никаких сомнений, что публику взбодрила освежающая волна, пока они смотрели эту волнующую драму, где в каждом жесте отображено движение человеческой души. Морган сделал хороший глоток пива. Доктор Фелл отвернулся к окну. Морган видел, как его плечи дрожат, словно от потрясения и негодования. «В любом случае, это нас спасло». И раз и навсегда спасло дядюшку Жюля. Раздавшийся гром аплодисментов порадовал всех, кроме, вероятно, мистера Перегора. Такого мгновенного успеха не знал еще ни один театр, представление в котором длилось ровно столько, чтобы успели опустить занавес. Театр марионеток в Сохо будет ломиться от публики до конца дней дядюшки Жюля, будь он пьяный или трезвый. И остальные торжественно заверили нас, что мистер Лесли Перегор, какие бы чувства ни испытывал по этому поводу, никогда не напишет в газетах ни одного порочащего его слова. Клонящееся к закату солнце распласталось по ковру, осветив сверток в коричневой бумаге, лежавшей посреди стола. Прошло немного времени, и доктор Фелл отвернулся от окна. «Значит...» Заметил он, пока его лицо приобретало естественный оттенок, и сам он понемногу успокаивался. «Значит, все завершилось благополучно. Только, наверное, не для мистера Перегора и не для слепого цирюльника». Доктор Фелл разложил перочинный ножик и взвесил его на руке. «Да», — подтвердил Морган. «Да, за исключением одного. В конце концов, какую бы игру ни вели вы лично, мы до сих пор не знаем того, что чертовски важно. Мы не знаем, что случилось на борту лайнера, хотя и понимаем, несмотря на все эти дурачества, что произошло убийство. А в убийстве нет ничего веселого. И Кёрт так и не вернул свою кинопленку, а для него и некоторых других, несмотря на всю нелепость, это невероятно серьезно». «Правда?» — пробурчал доктор Фелл. «Ну-ну», — произнес он, словно извиняясь, и подмигнул. «Если это все, чего вы желаете...» Он вдруг протянул руку через стол и перерезал перочинным ножиком веревки на свертке. «Я подумал...» — прибавил он, лучезарно улыбаясь, когда его рука нырнула в слои обертки и показалась вновь, обмотанная кинопленкой, словно новый Лао-Куон. «Я подумал, пусть лучше ее пришлют сюда до того, как полиция переворошит все пожитки слепого цирюльника и спровоцирует скандал, обнаружив это. Я передам пленку молодому ворону, когда он придет, чтобы он смог тут же ее уничтожить. Впрочем, в качестве благодарности за услугу, как вы считаете, не согласится он устроить один единственный закрытый просмотр для моего удовольствия? Черт подери! Мне кажется, я имею право настаивать на подобной награде, а? Конечно, эта пленка в некотором роде улика. Но их и без того будет достаточно, чтобы отправить слепого цирюльника на виселицу. Такова моя цена за то, что я указал на преступника капитану Уистлеру, чтобы все лавры за поимку опасного злоумышленника достались ему. Мне кажется, старый морской конек будет доволен». Бросив шуршащий комок пленки Моргану, доктор Фелл сел на место и часто заморгал. Морган же, вскочивший на ноги, смотрел на него во все глаза. «Вы хотите сказать, что этот человек уже арестован?» «Ну да. Без шума и пыли схвачен блистательным капитаном Уистлером. Он получит за это медаль ко всеобщему удовольствию. За час до прибытия лайнера в док инспектор Дженнингс, по моему предложению, отправился туда на самом быстром автомобиле и будет готов взять цирюльника под стражу, как только тот сойдет на берег». «Взять под стражу кого?» — спросил Морган. «Ну как же, мошенника, который называет себя лордом Стартоном, разумеется», — отвечал доктор Фелл. Глава 21. Убийца. «Я вижу по вашему лицу», — благодушно продолжал доктор, раскурив свою трубку, — «что вы ошеломлены. Хм. Пых, пых, ха. Никаких причин для этого нет. На основе предоставленных сведений я составил список из моих 16 подсказок, и получилось, что только один человек виновен наверняка. Если я вдруг ошибся с первыми 8 подсказками, которые, как я признался, являлись чистой воды предположениями, было бы не лишне проверить мою теорию. Вторые 8 подсказок все подтвердили, потому я уже не опасался за результат. Однако, чтобы не скакать от предположения к предположению, словно блоха, я сделал следующее. Вот копия телеграммы, отправленной мною капитану Уистлеру». Он вынул из кармана исписанный конверт, на котором Морган прочел. «Человек, называющий себя виконтом Стартоном, мошенник. Задержите его с помощью портовых властей и потребуйте разговора с Хильдой Келлер, его секретаршей, которая путешествует вместе с ним. Вы ее не увидите, она мертва. Тщательно обыщите каюту подозреваемого, Проведите личный досмотр. Вы найдете необходимые доказательства. В его багаже вы, вероятно, обнаружите кинопленку. Здесь следовало описание. Если вы пришлете мне пленку специальным почтовым поездом, прибывающим в Ватерлоо в 3:15, можете сказать, что поимка преступника — полностью ваша идея. Освободите Фортинбраса из-под стражи. С наилучшими пожеланиями, Гидеон Фелл. «Какой смысл в особых полномочиях?» — заметил доктор Фелл. «Если не пользоваться ими. Кроме того, если я ошибся, и девушка на самом деле никуда не пропала, до большого скандала бы не дошло. Однако же девушка пропала. Видите ли, этот фальшивый Стертон мог с легкостью скрывать ее присутствие или отсутствие, сколь угодно долго. Ведь его-то вы не заподозрили. Мальчик мой, несколько раз ему пришлось чертовски трудно. Однако само его положение и тот факт, что он, как казалось, больше всех пострадал от вора, делали его совершенно свободным от всяких подозрений. Не задохнитесь, выпейте еще пиво. Мне нужно вам объяснить. Все непременно, — с чувством отозвался Морган. В таком случае дайте мне список с подсказками. Посмотрим. Смогу ли я убедительно доказать вам, при условии, что все сообщенные вами сведения верны и полны, что лорд Стертон был единственным человеком на борту королевы Виктории, полностью отвечавшим образу слепого цирюльника? Итак, мы начнем с одного предположения, на котором может основываться все дело. На борту имеется некий мошенник, выдающий себя за кого-то другого. Накрепко запомните это, прежде чем мы начнем и дойдем даже до того, что поверим в радиограмму от полицейского комиссара, и вы хотя бы поймете, в каком направлении следует двигаться. «Погодите минутку», — запротестовал Морган. «Разумеется, теперь мы знаем, но поскольку вы оказались единственным, кто разгадал личность преступника, вы должны проявить снисхождение. Ведь в радиограмме обвиняли доктора Кайла, и, следовательно, нет. Ничего подобного», — мягко возразил доктор Фелл. «Это именно тот момент, с которого вся картина у вас погрузилась в туман. Вы пошли по неверному пути из-за такой незначительной, пусть и вполне очевидной мелочи, что люди не тратят деньги на лишние знаки препинания в радиограммах, и вы двинулись не туда из-за отсутствия пары запятых. С этой ошибкой я разберусь в свое время, когда доберемся до пункта «Лапидарный стиль». На данный момент мы всего лишь понимаем, что на борту находится мошенник. И с этим связан еще один пункт, о котором вам сообщили настолько честно и открыто, что я даже не удосужился внести его в список подсказок. Я, кажется, припоминаю, что и в других делах встречалось нечто столь же значительное, о чем никто не задумывался. И это мгновенно сузило список подозреваемых на роль слепого цирюльника сотни пассажиров лайнера, да совсем небольшой горстки людей. Комиссар полиции Нью-Йорка. А там обычно не боятся и не стесняются проводить аресты, даже если потом аресты оказываются ошибочными. Телеграфировал следующее. Личность известная, нельзя допустить ошибки и вызвать скандал. И прибавил. Ни в коем случае не допустить шумихи. И вот теперь предположение. И даже пугающие. Иными словами, этот человек настолько важный, что комиссару кажется неразумным упоминать его имя даже в конфиденциальном сообщении для капитана судна. И это не просто исключает из числа подозреваемых Джона Смита, Джеймса Джонса или Чарли Вудкока, но и указывает нам на персон настолько богатых или влиятельных, что публике, предположительно, Интересно смотреть на их фотографии в газетах, даже если они на этих фотографиях играют в гольф. Подобная застенчивая сдержанность со стороны нью-йоркской полиции, вероятно, вызвана еще и тем, что наша важная персона — англичанин, и в случае ошибки могут последовать серьезные осложнения. Впрочем, я не настаиваю на этом пункте, поскольку не хочу ставить телегу впереди лошади. Последние мгновения доктор Фелл рассеянно прислушивался к дверному звонку. И теперь, когда звонок повторился, он кивнул, вскинул голову и взревел. «Впустите их вида!» Вверх по лестнице затопали шаги. Дверь кабинета открылась, и вошли двое крупных мужчин, между которыми шагал арестованный. Морган услышал слова доктора Фелла. «А, добрый день, Дженнингс! Здравствуйте, Хампер!» «Инспектор Дженнингс, это мистер Морган, один из наших свидетелей. Мистер Морган, сержант Хампер. Ну, арестованного, я полагаю, вы знаете». Морган не сводил глаз последнего, который произнес почти дружелюбно. «Как поживаете, доктор? Я вижу, вы всматриваетесь в мое лицо». «Нет, сейчас все без обмана и без осточертевшего грима. Слишком опасно и сложно. Добрый день, мистер Морган. Вижу, вы удивлены тому, как изменился мой голос. Какое облегчение избавиться от этой трескучей манеры. Впрочем, я так привык к ней, что она сделалась почти естественной». «Вздор, вздор, вздор!» Проскрежетал фальшивый лорд Стертон, внезапно заговорив, как прежде, и весело хмыкая. Морган вздрогнул, услышав этот отголосок его прежних речей. Фальшивый лорд Стертон сейчас находился в залитой солнцем комнате, тогда как Морган помнил его исключительно в полумраке затененной каюты, словно какого-нибудь книжного мага с головой закутанного в плед, с тенью от широкополой шляпы на лице. Теперь же перед ним предстал бледный мужчина с вытянутым лицом, острыми чертами и довольно неприятной ухмылкой. Калечатый плед был обмотан вокруг его цеплячей шеи. Одет он был по-прежнему весьма странно. Зато на нем был обычный котелок, сдвинутый на затылок, и он курил сигару. И несмотря на то, что ничего гротескного не осталось, Моргану он понравился еще меньше, чем прежде. У него буквально были глаза гремучей змеи. Он смерил взглядом доктора Фелла, оглядел всю комнату по кругу до окна, что-то прикинул в уме и снова принял дружелюбный вид. «Проходите», — предложил доктор Фелл. «Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Я очень хотел познакомиться с вами, если готовы поговорить». «Арестованный весьма словоохотлив, сэр», — вставил инспектор Дженнингс, медленно растянув рот в усмешке. «В поезде он развлекал нас с сержантом Хампером всю дорогу. У меня записная книжка полна его признаний». «Почему бы и нет?» — произнес их пленник, левой рукой вынимая сигару изо рта. «Вздор, вздор, вздор! Ха-ха-ха! Но все равно, сэр», — продолжал Дженнингс. «Мне кажется, не стоит снимать с него наручники. Он утверждает, что его зовут Немо». «Присаживайтесь, Немо, если доктор предлагает. Я сяду рядом с вами». Доктор Фелл дошаркал до буфета и налил Немо бренди. Немо уселся. «Суть в чем?» Пояснил Немо своим естественным голосом, который не был у него таким пронзительным и неровным, как в роли лорда Стертона. Но все равно у Моргана он вызывал воспоминания о сцене, разыгравшейся в затемненной и душной каюте. «Суть в чем? Вы считаете, что повесите меня?» «Ничего подобного». «Вздор!» Его змеиная шея повернулась, смеющиеся глаза уставились на Моргана. «Ха-ха, нет и нет. Для начала меня придется экстрадировать. Меня ждут в Штатах. За это время я выпутывался и не из таких переделок». Доктор Фил поставил стакан рядом с собой, уселся напротив и погрузился в размышления. Мистер Немо между тем крутил головой и морщился. «Почему я признаюсь во всем?» «Потому что я фаталист». «Фаталист. А вы бы на моем месте не были?» «Лучше мой план, конфетка, а не план, и так просто». «Ха! А насколько просто?» «На самом деле, не нужно даже быть мастером маскировки. Я же сказал, никакого обмана. Я настоящий двойник лорда Стертона. Я настолько на него похож, что мог бы встать перед ним, и он побрил бы меня уверенный, что видит свое отражение. Шутка. Но я теряюсь, когда против меня играют крапленными картами. Затруднение? Да ни разу в жизни у меня еще не было таких провалов, когда эта проклятая молодежь...» Немо снова огляделся по сторонам и посмотрел на Моргана, который был весьма рад, что в данный момент у того нет бритвы. «Когда эта проклятая молодежь спутала все планы...» «Я как раз собирался объяснить моему молодому другу», — произнес доктор Фелл. «По его просьбе, какие именно моменты указали мне на вас, мистер Немо?» Доктор, несмотря на свой сонный вид, получил огромное удовольствие, изучая этого типа в свете, падавшем из окна. Почти лишенные век глаза мистера Немо пристально глядели на него в ответ. «Мне и самому было бы интересно послушать», — произнес он. «Что угодно, лишь бы отсрочить события. Хорошая сигара, хорошая бренди. Слушайте, приятель», — сказал он, осклабившись в сторону Дженнингса, — «дам вам несколько наводок. Если вы чего-то не поймете, что ж, когда он договорит, я вам объясню, но не раньше». Дженнингс сделал знак сержанту Хамперу, который вынул записную книжку. Доктор Фелл устроился поудобнее и с удовольствием приступил. «Итак, 16 подсказок. Пробежав взглядом предоставленный список, Хампер, вам не нужно переписывать это, потому что вы все равно не поймете. Я пришел к выводу, основываясь на очевидных указаниях, что мошенник должен быть важной персоной». Мистер Немо торжественно кивнул, и доктор подмигнул ему. «И эту подсказку я назвал самовнушением. Она доносила идею. Она открывала дверцу тому, что поначалу показалось безумным предположением. Во время жаркого спора между вами, Морган, и вашим другом Уорреном, пока Уоррен с энтузиазмом обвинял доктора Кайла на основании книжных детективов, вы сами сказали: выбросив всякую мысль о том, что доктор Кайл и есть злоумышленник. Это, может, и сошло бы за правду в случае с затворником, который не общается с другими людьми, но только не с публичной фигурой вроде знаменитого врача. Это еще не было доказательством. Я всего лишь обратил внимание на любопытное совпадение. На борту действительно имеется человек, редко общающийся с другими, которого прозвали «Отшельник с Джермин-стрит». Так вы, кажется, сказали. Он никого не принимает, заметили вы. У него нет друзей, и занимается он исключительно тем, что коллекционирует редкие драгоценности. Это были всего лишь факты, говорившие в пользу моей подсказки с самовнушением. Однако же лорд Стертон бесспорно полностью соответствовал описанию из радиограммы. Простое совпадение. И тогда я вспомнил еще об одном совпадении. Лорд Стертон побывал в Вашингтоне. Некий Стертон, настоящий или фальшивый, заходил к дядюшке Уорпусу и рассказывал ему о покупке изумрудного слона, что и есть благоприятная случайность. Побывал ли он в доме дядюшки Уорпуса в тот вечер, когда дядюшка Уорпус позволил себе неосторожные речи? Знал ли об этом любительском фильме? Побывал и знал, подтвердил мистер Немо, неожиданно разразившись давленным смехом. Это было мне неизвестно. Зато мы знаем наверняка, что несчастье со Стелли произошло в Вашингтоне, как и подтвердил Уоррен. Эту ссылку на дело Стелли я и назвал подсказкой братского доверия. Связанные с британским посольством преступления описывали как совершенно загадочные. Стелли был многоопытный, аккуратный и хорошо известный коллекционер драгоценностей, который не пренебрегал никакими мерами предосторожности против воров, обычных или необычных, как он сам считал. Как-то вечером он вышел из посольства, и его удивительно ловко ограбили. Самой большой загадкой казалось то, что его заманил в ловушку и ограбил обычный преступник. Но начнем с того, откуда преступнику стало известно об ожерелье. С другой стороны, нет ничего загадочного в том, что два хорошо известных коллекционера хвастают друг перед другом своими сокровищами и обсуждают тонкости своего увлечения. Как и нет ничего загадочного в том, что именитого Перра, даже если он затворник, которого никто не знает в лицо, тепло принимают в посольстве за границей, конечно, если у него имеются документы, подтверждающие личность. Все эти совпадения, как видите, множатся. Однако же этот Перр не путешествует в полном одиночестве. Известно, что его сопровождает секретарша. Первый раз мы встречаем его в этом повествовании, когда он забирается по сходням на борт, подтверждая свою баснословную эксцентричность тем, что он закутан в пледы, скрывающие его целиком, в сопровождении секретарши. В списке пассажиров я обнаруживаю мисс Хильду Келлер, которая занимает тот же люкс, что и лорд Стертон, как позже, насколько я понимаю, обнаружили и вы. Однако пока что оставим это в стороне. Послышалось влажное бульканье, когда доктор Фелл хмыкнул в свою трубку. Определенно, события начали развиваться спустя несколько дней. И все это время лорд Стертон не покидал своей каюты, как и его секретарша. Была украдена часть кинопленки. Появилась таинственная девушка, явно старавшаяся предупредить о чем-то молодого Уоррена. Случилось подлое нападение на капитана Уистлера. Нападавшие пробыли на палубе примерно полчаса. И последовавшее затем исчезновение девушки. Вы поверили, как и я, что ее убили и сбросили за борт. Однако, оставив в стороне вопрос о том, кто эта девушка и почему ее убили, мы имеем на удивление тщательно перестеленную койку в каюте, где даже испорченное полотенце заменили на чистое. Именно это я назвал, основываясь на дедуктивных построениях, какие продемонстрирую через минуту, невидимостью. Мистер Немо заерзал в своем кресле. Он снял очки. Лицо у него побледнело еще сильнее, рот подергивался, однако вовсе не от страха. Он ничего не отрицал. Он был бледен, ему сделалось дурно от переживаний, от каких именно, Морган не мог понять. Вокруг него сгустилась некая атмосфера, которую можно было ощутить так же явственно, как и запах лекарств. «Я был без ума от этой потаскушки», произнес он внезапно. Голос и выражение его лица изменились настолько, что все невольно вздрогнули. «Надеюсь, она горит в аду». «Достаточно», — произнес размеренно доктор Фелл. Он продолжил. «Если кто-то хотел по любым причинам ее убить, то почему же он просто не убил ее, оставив тело на месте? И сразу же напрашивается вывод, что девушка была бы гораздо опаснее для убийцы, если бы ее тело обнаружили, чем если бы оно было выброшено за борт. Но почему? Исчезновение или же простое убийство — все равно неизбежно расследование. Однако заметьте, что делает убийца? Он старательно приводит в порядок койку и уносит полотенце. Это сделано не для того, чтобы убедить вас, будто бы оглушенная девушка пришла в себя и отправилась в свою каюту. Это наталкивает на совершенно противоположные выводы. Значит, убийца старался сделать так, чтобы власти, в смысле, капитан Уистлер, решили, что эта девушка — мистическое наваждение, ложь, выдуманная вами с какой-то неведомой целью. За очевидным безумием подобного поведения, поскольку девушку видели 4 человека, просматриваются причины, которые, должно быть, двигали убийцей. Начать с того, что он знал о случившемся на палубе С. Он надеялся, что Уистлер опознает в молодом Уоррене и во всех остальных грабителей, укравших у него изумруд. Он предполагал, что Уистлер едва ли поверит любой истории, рассказанной вами, и пропустит мимо ушей все ваши объяснения. Однако же, выбрать столь опасную линию поведения, притворяясь, будто девушка — миф, означало а. что в случае обнаружения ее мертвого тела следы неизбежно привели бы к нему, и он не вышел бы сухим из воды в случае любого полицейского расследования. А еще это означало б. куда безопаснее скрыть ее исчезновение, и у него были все причины считать, что он сумеет это сделать. А вот это, джентльмены, уже весьма примечательный выбор, когда вы стараетесь скрыть чье-то отсутствие от всего-навсего сотни пассажиров. Почему же он не мог допустить никакого расследования? Как он надеялся убедить следователей, что никто не исчезал? Прежде всего задайте себе вопрос, кем была эта девушка? Она не могла путешествовать одна. Одинокие пассажиры недостаточно тесно связаны с кем бы то ни было, чтобы след среди сотни пассажиров привел бы прямо к убийце, из-за чего ему и пришлось обставить все так, будто девушки никогда не существовало. Кроме того, исчезновение одинокой пассажирки заметили бы в первую очередь. Она не могла и путешествовать с родными, ведь, как проницательно указал капитан Уистлер, о ее исчезновении сразу бы кто-нибудь заявил. Следовательно, она ехала с одним единственным спутником, с убийцей. В качестве жены, компаньонки, да кого угодно. Убийца надеялся скрыть ее исчезновение, во-первых, потому что она наверняка ни с кем не познакомилась на борту и все время проводила только в его обществе. Это означает, что убийца редко выходил из каюты, если выходил вообще. Он надеялся скрыть ее исчезновение. Во-вторых, потому что его положение делало его недосягаемым для любых подозрений, не иначе. И потому что он сам был жертвой вора, что отвлекало от него внимание. Однако, если все это верно, почему же он не мог допустить расследования? И тут ответ напрашивается сам собой. Он мошенник, который и без того тратил много сил, выдавая себя за другого. Если вы дадите себе труд поразмыслить, какой пассажир путешествовал с единственной компаньонкой, какой пассажир все это время не покидал своей каюты, какой пассажир, занимая высокое положение, был вне подозрений? Какой пассажир стал жертвой вора? И, наконец, какого пассажира у нас есть причины подозревать в мошенничестве? То весьма примечательно, что это снова приводит нас к лорду Стертону. Все это выстроено на улике в виде чистого полотенца, на невидимости девушки. Впрочем, это снова совпадение, ничем не подкрепленное, хотя мы мгновенно находим кое-что еще. Я имею в виду опасную бритву, опрометчиво оставленную под матрасом». Мистер Немо, который все это время мусолил свою сигару, развернулся и по очереди оглядел всех. На его бледном лице до сих пор читалась рассеянность. Но сейчас по нему расплылась такая обворожительная и любезная улыбка, что Морган содрогнулся. «Я перерезал горло этой сучке», — признал Немо, чиркнув по воздуху своей сигарой. «Так ей гораздо лучше. И куда удобнее мне». «Да-да, приятель», — продолжал он, обращаясь к уставившемуся на него Хамперу. «Так и запишите. Хотя лучше, конечно, бить по голове. Один хирург как-то объяснил, куда целить. Если натренироваться, будешь попадать в нужное место. Однако с ней этот номер не прошел. Пришлось взять одну бритву Стертона из набора, а остальные выбросить. Было жалко. Такой набор опасных бритв, должно быть, стоит больше сотни фунтов». Он затрясся от смеха, приподнял над головой котелок, словно выказывая свое почтение, заухмылялся, затопал ногами и потребовал себе еще выпивки. «Да», — произнес доктор Фелл, с интересом рассматривая его. «Именно это я и подразумевал. Я говорил моему молодому другу, что следует иметь в виду не одну бритву, а семь, набор. Я предложил ему поразмыслить о наборе опасных бритв, невероятно дорогих, с резьбой, с серебряной инкрустацией, с ручками из черного дерева, явно сделанных на заказ. Они не могли принадлежать обычному человеку. Их владельцам, как утверждает моя подсказка о семи бритвах, должен быть любитель дорогих безделушек, купивших изумрудного слона. Потому что это любопытный раритет, баснословно дорогой. И эти бритвы возвращают нас снова к вопросу о том, кто такая эта девушка. Один единственный раз она появилась на публике в радиорубке, и радист сказал, что у нее была целая кипа бумаг в руках. Именно это в списке подсказок я и назвал символически семью радиограммами. И о чем говорит нам это ее появление? Что она точно не веселая туристка, прибежавшая отправить родным кучу ненужных сообщений. Нет, тут все выглядит серьезно. Много бумаг, деловой вид. И вот мы начинаем представлять себе секретаря. Наше здание растет. Не только слепой цирюльник превращается в загримированного жулика. Высокородного затворника, который безвылазно сидит у себя в каюте в компании одной только женщины. Но и девушка становится секретарем, затворницей, состоящей при баснословно богатом человеке, который питает слабость к несуразным безделушкам. Внезапно доктор Фелл поднял свою трость и ткнул в сторону арестованного. «Зачем вы ее убили?» Потребовал он ответа. «Она что, ваша сообщница?» «Это же вы, рассказчик», — пожал плечами Немо. «А пока что мне скучно. Ужасно скучно, потому что как раз в данный момент мне самому хочется поговорить. Впрочем, бренди совсем не дурное. Надо же отвечать на гостеприимство. Продолжайте, сейчас ваша очередь. Потом скажу я и сумею вас удивить. Впрочем, можно намекнуть. Да. Рисковая охота за деньгами в духе старика Стертона. Ну и задал я жару старому Уистлеру. Хо-хо, да. Намек следующий. Она была, можно сказать, добродетельна. В том смысле, что честна. Она отказалась участвовать в моей схеме, когда узнала, кто я. И тогда она попыталась предостеречь этого парнишку, «Еще чего, несчастная дура! Каково?» Спросил Немо, снова сунув сигару в рот и гадко подмигнув. «Вам известно, — спросил доктор Фелл, — что человек по фамилии Вудкок видел вас, когда вы украли первую часть кинопленки?» «Правда?» — удивился Немо, дернув плечом. «Да мне-то какая разница? Убрать бакенбарды, они съемные, комок воска изо рта, розовую отметину со щеки. Да кто меня после опознает, а?» Доктор Фелл медленно провел линию на листе бумаги. «И вот тут мы подходим к первой прямой улике. Устранение. Вудкок сказал вполне определенно, что прежде он не видел на борту лайнера этого человека, то есть вас. Начнем с того, что от морской болезни Вудкок не страдал. Он постоянно бывал в ресторане, и после того, как остальные пассажиры выздоровели и начали покидать свои берлоги, он заметил бы вора, если только вор не входил в весьма незначительное число тех, кто по-прежнему сидел в своей каюте. Ха! Мне было интересно, не зародилось ли у кого-нибудь фантастическое подозрение насчет, ну, скажем, Перегора. Однако сюда не подходит ни Перегор, ни Кайл, да почти никто. Дело-то довольно ясное. Но все дружно сбились со следа после радиограммы из Нью-Йорка». Доктор Фелл быстро набросал на листе бумаги несколько слов и пододвинул его к Моргану. По мнению федерального агента, подозреваемый по делу Стелли и МакГи, федеральный агент считает также врач на борту вашего судна самозванец. «И что?» — не понял Морган. Доктор сделал несколько исправлений и снова протянул ему листок. «Лапидарный стиль», — пояснил доктор Фелл. «Означает, что слово «также» здесь излишне, оно не к месту. Оно только делает дороже и без того дорогую радиограмму, если смысл. Еще федеральный считает, что врач... Однако прочтите это». «Федеральный агент считает, так же, как и врач, что на борту вашего судна самозванец». «Смысл?» — продолжал доктор Фелл, смяв бумагу. «Совершенно меняется. Ну, а большое влияние медиков попросту означает, что лечащий врач недоволен. Хотя его пациент, утверждающий, будто он и есть Тартон, явно не в себе. Сам доктор верит ему, и они вынуждены считаться с его мнением, но, боже правый! Неужели вы всерьез решили, что, окажись доктор Кайл убийцей, на его защиту встанут все медики? Даже любопытно, стал бы кто-нибудь рассматривать столь абсурдную идею. Это же относится к Стертону. Пора уже покончить с этой легкой неразберихой. Давайте выстраивать доказательства по порядку, пока вы не поймете, что это не мог быть кто-то другой. Пора уже, наконец, перейти к чертовски убедительному доказательству». Он сердито швырнул бумагу на стол. «Вот вы приходите к Стертону, чтобы успокоить его после потери изумруда. Видите вы его секретаршу? Нет. Вы слышите, как он вроде бы разговаривает с кем-то за закрытой дверью спальни. И хотя вы не производите никакого шума и не переговариваетесь, он выскакивает вам навстречу и закрывает за собой дверь. Он поджидал вас, чтобы разыграть представление. Ошибка? Не те комнаты. Вот в чем. Почему он работает в спальне? Не в гостиной, где он, очевидно, лежал в окружении своих аптечных пузырьков, где устроил себе логово. Просто ему необходимо скрыться от вас». Морган услышал резкий смех мистера Немо и ровное шуршание ручки по бумаге. Однако доктор Фелл невозмутимо продолжал. «Следующий момент — освещение. Занавески вечно задернуты, на плечах плед, на голове шляпа, постоянно спиной к свету. Затем прямое указание на личные вкусы. Драгоценная игрушка с глазами из настоящих рубинов, которая подмигивает и улыбается вам, когда он намеренно постукивает по ней, дурача вас. И все равно вы не замечаете связи между кивающей головой мандарина и безобразно дорогими опасными бритвами. «И что же происходит?» — произнес доктор Фелл, резко стукнув своей тростью по столу. «Когда вы с капитаном Вальвиком и миссис Перегор отправляетесь с невеселой миссией искать пропавшую девушку? Вы прочесали весь лайнер, однако по простоте душевной не потребовали личной встречи с секретаршей Стертона. Вы пришли туда, задали вопрос и позволили ему выставить вас из каюты без всяких дальнейших объяснений». После паузы доктор Фелл развернулся и поглядел на инспектора Дженнингса. «Я закругляюсь, Дженнингс. Подозреваю, вы вообще ничего не понимаете». Инспектор невесело улыбнулся. «Понимаю все до последнего слова, сэр. Именно поэтому я вас и не прерываю. Этот немо подчивал нас своей историей всю дорогу. Все сходится. Верно, Немо?» «Здорово, здорово, здорово!» — проскрежетал Немо, гнусно радуясь своей столь точной имитации. «Чокнутый капитан Уистлер! Подать в суд на пароходство! И все-таки мне интересно, да, инспектор?» Инспектор, прикованный к арестованному наручниками, как-то странно всматривался в него. Казалось... Ему хочется отодвинуться подальше от Немо. «Что ж, отличная вышла шутка», — произнес он холодно. «Но тебя за это вздернут, грязная ты скотина». «Продолжайте, доктор Фелл». Немо выпрямился в кресле. «Я убью вас за это в один прекрасный день», — отозвался он также холодно. «Может быть, завтра...» «Может быть, через день, может быть, через год». Его взгляд блуждал по комнате. Лицо сделалось еще бледнее, и он тяжело дышал. Морган чувствовал, что своей отчаянной веселостью он пытается подбодрить себя. «Хотите, теперь я скажу?» — спросил он внезапно. Глава 22. Исход Немо. В комнате сгущались сумерки. Немо снял свою шляпу и утер ею лоб. Затем взмахнул рукой. «Я вам объясню», — начал он. «Почему нельзя переломить то, что написано тебе на роду? Я заполню пробелы в вашей истории. Я покажу, как обман, которому никто не смог бы противиться, выманил меня из уютнейшего места на земле. Это молодежь. Они решили, что это весело. Я не стану открывать вам, кто я», — заявил он, оглядев всех таким странным выражением лица, что Моргану вспомнилось, как Вудкок щурился на потолок в почтовом салоне. «Я могу быть кем угодно. И вы никогда не узнаете. Я мог бы назваться Гарри Джонсоном из Сербентона или Биллом Смитом из Йонкерса, или же кем-то, кто не сильно отличается от человека, которого я изображаю. Впрочем, я расскажу вам о своей сущности. Я призрак. Понимаете, как хотите, я объяснять не стану. У меня никогда уже не будет шанса объяснить». Он усмехнулся. Никто не издал ни звука. Желтый свет за окном окрасил его лицо в странный оттенок, пока он внимательно всматривался в доктора Фелла, Дженнингса и Моргана. «Или, может, я всего лишь чокнутый Томми из...» «Да кто сумеет определить?» «Однако я скажу вам, что проделал этот фокус безупречно. Я подменил с собой Стертона так, что никто ничего не заподозрил. Только я не буду вдаваться в подробности, как именно, потому что тогда могут быть неприятности у других. Я обманул даже его секретаршу. Да, признаю. Она на тот момент проработала у него всего месяц или два, но все равно я ее обманул. Я был эксцентричным старикашкой, который не помнит о своих делах, и она все улаживала. Она была мила. Он погладил воздух и сдавленно фыркнул. Я проделал все так ловко, и мне пришла мысль. «Немо, ты собирался изображать лорда Стертона, чтобы раздобыть изумруд. Но почему бы тебе не продолжить?» Я оставил секретаршу при себе. Не следовало мне убивать в Нью-Йорке МакГи. Однако он занимался алмазами. А перед алмазами я не в силах устоять. Когда я поднимался на борт этого лайнера, у меня была куча наличности Стертона. Никогда не видели, как я подделываю подписи. И почти 500 тысяч фунтов в драгоценных камнях. Остальные знали только о том, что у меня имеется изумрудный слон. И что же я намеревался сделать? Заплатить за него пошлину, как полагается честному человеку, без дураков. Для всех остальных я ведь был знаменитый Стертон. Не стану же я провозить контрабанду. В общем, мой багаж проверяли весьма поверхностно. Я понимал, что, оказавшись так близко ко мне на борту, Хильда, мисс Келлер, моя Хильда, может догадаться, кто я такой. Но я и сам этого хотел, я собирался сказать ей. Ты глубоко увязла, слишком глубоко. И я единственный, кого тебе стоит держаться, поэтому... Он взмахнул рукой и договорил густым, наводящим жуть голосом. «Поэтому перевози-ка ко мне свои пожитки, Хильда!» «Так бы я и сказал!» «Если уж вам досталось столько денег», — резко произнес доктор Фелл, «зачем же вы украли кинопленку?» «Неприятности», — произнес Немо, постукивая себя по носу свободной рукой. «Доставит неприятности...» «Да кому угодно, кому получится. Неужели вы не понимаете?» «Нет, не понимаете. Я собирался отдать пленку даром, бесплатно, тому, кто с ее помощью сумеет причинить как можно больше вреда. Все еще непонятно. Зато понятно мне, я как Стертон. Я мог бы быть призраком Стертона. Я ненавижу людей. Он захохотал и потер голову. Об этой киноленте я узнал в Вашингтоне. Хильда, еще не понимая, кто я такой, вернулась днем из радиорубки. Она рассказала мне о весьма, весьма курьезной радиограмме, которую случайно услышала. И тут моя соображалка заработала. И я решил, вот мой шанс деликатно все и объяснить. Я заполучу кинопленку, покажу ей, и мы подумаем вместе, сколько бед она сможет принести. «Я так и сделал», — произнес Немо неожиданно громким и сиплым голосом, похожим на карканье. «Только она не поняла. Именно поэтому я ее... и убил. Но что же произошло непосредственно перед этим, а? А? На меня вновь снизошло вдохновение. Я догадался, как заставить ее меня полюбить. Когда я только собирался ограбить старого Стертона, я и не думал занимать его место, даже в голову не приходило». Я гонялся за слоном, и у меня была почти безукоризненная копия, чтобы подсунуть ему. Именно так я собирался действовать. Но я подумал, почему бы не совершить полную замену? Зачем вообще платить пошлину за настоящий изумруд? И все должно было получиться легко. Я держал бы при себе подделку, спрятав подальше настоящий изумруд. Подделку я бы предъявил на таможне. Они бы сказали, да это не настоящий камень, когда я уже собрался бы заплатить чудовищных размеров пошлину. Я бы вскрикнул. «Как?» Тут мистер Немо восторженно захихикал. Однако в его глазах отразилось какое-то странное недоумение. «Они сказали бы, ваша светлость, вас облапошили. Камень не настоящий». И тогда, опасаясь сделаться предметом безобразных насмешек, я сыпал бы проклятиями и метался, и раздавал бы таможенникам огромные чаевые, чтобы купить их молчание. А потом вышел бы со всем своим багажом, и для того, чтобы все это выглядело еще убедительнее, я позволил капитану спрятать фальшивый камень в своем сейфе. Но получилось не так. Все пошло наперекосяк, черт побери, весь этот мир, все пошло наперекосяк, это молодежь! Доктор Фелл прервал его. «Да», — произнес он негромко. «Именно здесь вы допустили ошибку, и это я называю прямой подсказкой. Меньше всего вам было нужно, чтобы изумруд украли. В особенности фальшивый, поскольку это означало бы, что начнется расследование. Сначала силами команды, затем полиции, а уж на это вы пойти не могли. Единственный способ предотвратить расследование — предъявить настоящий изумруд, заявив, как будто кто-то вернул его вам. Расследование вы предотвратили. Прямая подсказка и ваша ошибка в том, что вы впервые действовали не в характере вашего персонажа. Вы сделали то, чего никогда не сделал бы лорд Стертон. Вы сказали, не знаю, как это произошло, и мне плевать, раз уж я получил вещицу обратно. Все слова до единого звучат фальшиво, друг Немо. Меня немного озадачило, хотя теперь я догадался, почему вы оставили фальшивый камень в стальной коробке за сундуком в чужой каюте, рискуя тем, что его обнаружат. Вы должны были знать, где он находится. Если вы наблюдали за происходившим на палубе ночью, любому стало бы ясно, что это ваших рук дело, начиная с того момента, когда молодой Уоррен нашел фальшивый изумруд в... «Подождите!» — запротестовал Морган. «Этого я не понимаю. Как же так?» «Но ведь очевидно, что было два изумруда. Если один все это время лежал в коробке за сундуком Кайла, значит, он никак не мог быть тем, который Стертон держал в руках. Заметьте, эту коробку с изумрудом капитан Уистлер получил прямо из рук Стертона. Ее дал ему Стертон. Предположительно, внутри находился настоящий изумруд. И вот Стертон потрясает другим слоном, уверяя, что он настоящий. Подсказка, касающаяся очевидных двойников, звучит в вашем собственном утверждении. Если существует два изумрудных слона, Стартон-то уж точно отличит настоящего от фальшивого. И он действительно отличал. Следовательно, если он отдал Уистлеру коробку с настоящим изумрудом, тогда вернувшийся к нему никак не мог быть настоящим. Однако же он заявил, что это подлинный изумруд. Кажется, не слишком сложное умозаключение. И оно прямо указывает на нашего хитроумного самозванца. Доктор Фелл сверлил его взглядом. «Однако я никак не могу понять, друг Немо, почему вы пошли на риск, оставив фальшивый изумруд лежать в каюте Кайла, где его могли найти?» Немо настолько ощутимо разволновался, что даже опрокинул и разбил свой бокал. Волнение уже какое-то время нарастало в нем, словно он ожидал чего-то. а оно все никак не начиналось. «Я думал, коробка упала за борт», — прорычал он. «Я знал, что она упала за борт! Я же слышал, это скотина!» Он ткнул пальцем в сторону Моргана. «Он отчетливо произнес, да. На палубе было шумно из-за волн, однако я расслышал, как он сказал, улетела за борт!» «Боюсь, вы услышали только часть предложения», — сдержанно пояснил доктор Фелл и вычеркнул карандашом подсказку недопонимания. «И последнее решающее доказательство. Должно быть, оно потрясет вас. Появилось, когда вернулся второй изумруд. Вплоть до последнего момента вы уверяли, что никакого ограбления не было, и дошли даже до того, что самым нелепым образом запретили кому-либо упоминать о нем. В общем, ваша песенка была спета, и даже занавес опустился, а ваша сущность с воплями рвалась наружу, хотя кое-кто до сих пор ничего не замечал. Единственное, что вам оставалось, — попытаться убедить всех, будто вас ограбили снова. И все же... Склонитесь, друг Немо, падите ниц перед парками. Вы были спасены во второй раз добрым дядюшкой Жюлем, швырнувшим подделку за борт». Мистер Немо выпрямился. Он покрутил головой. «Может, я и призрак?» — произнес он, сверкая остекленевшими глазами с невероятной серьезностью, от которой делалось не по себе. «И все же, друг мой, я не всеведущий. Однако уже скоро им стану, и вот тогда я вернусь с опасной бритвой однажды ночью, когда вы не будете меня ждать». Он внезапно развеселился. «Да что за дьявол его терзает?» Удивился доктор Фелл, медленно поднимаясь с места. «Один маленький пузырек», — сообщил Немо. «Я выпил его час назад, как раз когда мы сходили с поезда. Я опасался, что он не подействует. Я опасался, и потому мне пришлось говорить. Я же предупреждал, что я призрак. Последний час вместе с вами сидит призрак. Надеюсь, вы вспомните об этом и задумаетесь, ложась спать». В таинственном желтом свете на фоне окна вырисовывался огромный черный силуэт доктора Фелла. Арестованный заходился от веселья, хрустя всеми суставами, отчего Морган похолодел. А затем в наступившей тишине с места медленно поднялся инспектор Дженнингс. Лицо его было бесстрастно. Все услышали скрежет и звяканье наручников. «Да, Немо», — с удовольствием проговорил инспектор. «Я так и подумал, что вы попытаетесь это сделать. Именно поэтому заменил содержимое пузырька. Многие до вас пробовали провернуть подобный фокус. Он стар как мир. Вы не умрете от яда». Веселье оборвалось, захлебнувшись, и арестованный потряс руками в наручниках. «Вы не умрете от яда, Немо», — подытожил инспектор Дженнингс, медленно направляясь к двери. «Вас повесят. Доброй ночи, господа. И большое спасибо».